Глава 11. Валерия не спеша шагала по аллее городского парка. Парк благоустроили недавно, проложив дорожки из тротуарной плитки между многолетними деревьями и кустарником. Солнце пробивалось сквозь молодую листву по-весеннему нежно, чуть согревая воздух и нагревая дерево на скамейках. Легкое платье с запахом и низким вырезом на груди почти не ощущалось. Невесомый материал едва прикасался к плечам, талии и бедрам. Каблуки босоножек тихо постукивали. «Барышня, а как вас зовут?» Перед Лерой будто из воздуха материализовался букет полевых ромашек. Небольшой, трогательный, ровный. Ей никто и никогда не дарил цветов, и от такой неожиданности она остановилась. Незнакомец предпочел остаться невидимым, стоя за ее спиной, лишь протянув руку с букетиком. Валерия улыбнулась, застенчиво прикрывая лицо распущенными локонами. Она узнала дарителя. Его шаловливая ладонь скользнула под запах платья, и от прикосновения кожа взорвалась нестерпимо приятным покалыванием, будто тысячи мягких иголок чуть соприкоснулись с грудью и животом. Лера выгнула спину, приоткрыв рот от мгновенно наступившего желания. «Федька, ты совсем девку ухайдокал, вон она во сне змеей извивается!» Валерия очнулась ото сна после скрипучего окрика. Бока колола солома и почему-то пересохла во рту. «Семеновна, девочка просто устала», – тихо сказал Федя в свое оправдание. «И не кричи так, пожалуйста». Лера не сразу сообразила, где она и что происходит. Она сделала вид, что еще спит, хотя выскакивать из того сновидения совсем не хотелось. Но легкая тянущая боль внизу живота, ощущение мокрого дискомфорта заставили Валерию окончательно проснуться. Она села на соломенном ложе, смахивая застрявшие в волосах травинки. Федя копался в багажнике машины и, мельком взглянув на девушку, отвернулся. Ей показалось, что он улыбается. «Долго я спала». Валерия облизнула пересохшие губы. Собаки рядом не было, Анны тоже. «Полчаса, не больше», – ответил Федя, не поворачиваясь. «Есть хочешь?» «Нет», – она помотала головой. «Пить очень хочется». Федя оторвался от своего занятия и зашел в дом. Через минуту вышел с огромной алюминиевой кружкой и протянул девушке, сев на солому рядом с ней. Она глотнула невероятно холодную воду, будто из морозилки. Жидкость с трудом прошла через горло и ледяным потоком устремилась вниз к желудку, вызвав легкий озноб. «Как ты?» – Федя снял травинку с Лериных волос. Он неотрывно смотрел на ее губы, и Лера почувствовала неловкость. Она хотела отвернуться, но не смогла. Взгляд серых глаз, сосредоточенный и мягкий, будто притягивал. «Нормально», – хрипло ответила Лера. Необычность ситуации, ее новизна девушку пугала и возбуждала одновременно. Хотелось броситься на шею этому сероглазому мужчине и снова окунуться в страсть прерванного сна. Из сознания Валерии не выходили те ощущения, которые она испытала. Желание владело ею с головы до пят и настойчиво требовало какой-то разрядки. Тянущая низ живота истома мешала до зубного скрипа, и в голове девушки будто взорвалось. Для Валерии не было сарая с соломой и автомобилем, был только легкий свежий туман, а в нем Федя, глядевший на ее губы. Лера набралась смелости, глубоко вздохнула и, закрыв глаза, подалась вперед к его глазам. Еще чуть-чуть, и он взял кружку из ее руки, потом скользнул колючками щетины по щеке, приложил кружку к Лериному затылку и прошептал: «Лерка, ты хорошая. Но нам еще надо выжить». Вот так, одной фразой и холодной кружкой, он оборвал то, чего она хотела. А ведь сколько ей пришлось приложить усилий, чтобы решиться. Было обидно. Но он не встал, не отошел. Подставив плечо, мягко обнял и притянул Валерию к себе, запустив ладонь под майку на спине. И легонько погладил. Проснувшаяся в Лере страсть потихоньку ушла, но девушка продолжала льнуть к нему, обнимая и уткнувшись лицом в его шею. «Хватит миловаться!» – раздался скрип Семеновны. «Пора тебе, Федька, отчаливать. Упаси Господи, нагрянут в дом менты. Не отбрешешься!» Федя отпустил Леру и поднялся. Угрюмо взглянул на старушку. «Как там Анна?» «Хреново! Лодыжка распухла и посинела. «Почему?» – поднялась Лера за Федей. «Покачену! Жопа здоровая!» Старушенция отмахнулась и собиралась было уйти в дом, но остановилась, кивнув на Леру. «Девка больно приметная, Федь. Губы пухлые, волосы распушила. Споймают тебя с ней. Факт?» «Мне губы отрезать!» – взвилась Валерия. «Ты на крик меня не бери, мало еще!» – спокойно ответила Семеновна. «А ты, Федька, думай, как маскировку наводить. Менты, чай, не идиоты, и километру не проедешь». Старушка ушла в дом, что-то бурча себе под нос, а Федя вытянул губы, раздумывая, потом искоса взглянул на Леру, прищурившись. «Семеновна, у тебя есть ножницы?» Валерия интуитивно закрыла ладонью губы и замотала головой, выпучив глаза от страха. Федя усмехнулся и игриво разгладил Лерины локоны. Из дома вышла старушенция, сжимая в руке здоровенные портновские ножницы. Валерии показалось, что такими можно не только губы, голову отрезать. «Ну а чё?» – кивнула Семеновна, разгадав Федины намерения. «Девка без сисек, да с короткой стрижкой под пацана. Шматьё подберём. У меня старая олимпийка осталась с широким воротом. Он губище-то и прикроет, да кепку нацепит». «Бейсболку», – зачем-то уточнил Федя, поигрывая инструментом для обрезания. «Лера, стой смирно». Тут девушка поняла, что вместо губ Федя собирается отрезать ей волосы. Это не добавило оптимизма. Она сильнее затрясла головой, не зная, что прикрывать. Наконец взмолилась. «Федечка, не надо, пожалуйста». Но он наступал. В его серых глазах плясали чертики, словно издевались. Федя нависал над девушкой Эверестом, а ножницы громко клацнули, будто клыки в пасти злобной собаки. Лера шагнула назад, отступая, но он протянул руку и схватил ее локоны, чуть потянув вниз. И девушка поняла, что отступления не будет. Зажмурилась, вжик, вжик, хрум. Пропели лезвия ножниц победной песни, и Лера почувствовала прохладу на затылке. «Годится!» – проскрежетала Семеновна. «А что со второй девкой делать?» «Сейчас решим», – тихо сказал Федя, и Лера открыла глаза. Он стоял рядом и сжимал в ладони срезанные локоны, с тоской приминая их пальцем. «Прости, Валера, отрастут, будут еще краше». Семеновна не пустила их в дом. «Нечего в окнах отсвечивать», – объяснила она. «Соседи дюжи любопытные». Анна полулежала на кушетке в синях со слезами на глазах, разглядывая опухшую лодыжку. Увидев остриженную, Леру усмехнулась. «А меня как будете маскировать?» Федя задумался, присел на табуретку и вопросительно поглядел на старушку. «И не думай», – та махнула рукой. «Загружай своих девок в машину и мотай от Седова. Енту можешь в багажник положить. Одеяло я дам». «Семеновна, а если бежать придется?» «А ежели менты у меня шмон устроить, я еще пожить хочу. Я уже подмогла тебе, Федька». Старушенция полезла в комод и достала одеяло, рубашку, просторные штаны и синюю олимпийку с высоким воротом. «Вот». Семеновна остановилась на полусловии, ибо в дверь дома громко постучали. «Хозяйка, открывай! Полиция!» На секунду все четверо замерли. Первым опомнился Федя, он потащил из жилета пистолет, но старушка перехватила его руку. «Забирай толстожопу и тащи в подпол», – прошептала она, пихая одежду Лере. Потом шустро приподняла в синях незаметно под половицы дверку. «Сюда, малая, там быстро переоденешься». И, проследив за тем, пока Федя с женщинами скроется в подполе, отдернула юбку и вышла на веранду из сини, оставив дверь открытой. «Чего шумишь?» Старушка оглянулась на подпол и открыла дверь на веранду. «Я не вызывала полицию». Вошли трое. Два полицейских и один в черной униформе ЧОПа Гриф. «Ты одна, бабуля?» – спросил один из полицейских, заглядывая в сени. «Не одна», – подбоченясь громко ответила Семеновна. «Племяшка мне приехала с сыном. Консервацию взять, компоты. По весне витамины нужны». «Федька, скоро ты там?» Из подпола вылез Федор, груженный тремя банками компота. «Да тут я». Федя оставил свою сбрую с оружием в подполе и скинул ботинки, завернув штанины до колен. с недоумением взглянув на делегацию полиции и представителя ЧОПа. «Служивые, бабушка самогон не гонит, отвечаю». Полицейский шагнул из сеней назад на веранду. «А документы у племянника есть?» Валерия во время разговора переоделась под испуганным взглядом Анны, стараясь не шуметь в тесном подполе. Харитонова, сидя на низенькой скамейке, сморщившись от боли, сжимала пистолет. «Есть документ, а как же?» Федя сделал вид, что замешкался, не зная, куда деть банки с компотом. «Показать?» «Сделай любезность», – кивнул полицейский. Федя потоптался на месте, будто искал место, куда поставить банки. «Тогда подержи», – он сунул банки полицейскому, – «только не урони». И под недоуменным взором стража порядка пошел в сарай, крикнув в открытую дверь подпола. «Валерка, хватит варенье лопать, бери банки с огурцами и вылезай». Лера, уже переодевшаяся в мешковатые штаны и олимпийку, лихорадочно искала банку с каким-нибудь вареньем. Хорошо Анна жестом указала на пол-литровую емкость с крупными ягодами земляники. Валерия вытаращила глаза и крутила баночку, не представляя, что делать дальше. Харитонова показала на кирпич около стеллажа и показала, что банку надо уронить. Лера испуганно решилась на сей эксперимент, и банка глухо треснула. «Валерка, опять что-то разбил, негодник!» Зашлась в хриплом крике Семеновна под ухмылками полицейских. «А ну-ка, вылезай!» Старуха гневно схватила куцую метелку. «Задницу надеру и не посмотрю на отца!» Из сарая в сень зашел Федя с потрепанным паспортом. Заглянул в подпол и сморщился. «Бабуль, не ругай, сейчас Валерка все приберет. Ну, задел маленько баночку, а ты сразу задницу!» Полицейским, видимо, надоела перебранка между родственниками, и тот, кто стоял около сеней, махнул рукой, повернув к выходу с веранды. Банки он поставил на пол. «Бабушка, а ты никого из незнакомых не видела сегодня поутру?» «Нет», – затрясла головой Семеновна. «По что мне глазеть на улицу? Я яишенку готовила племяннику. Как знала, что приедет. Да не один, а с сыном». «А соседи твои?» Полицейские уже выходили на улицу. «Так спросите их сами». Семеновна вышла вместе с ними и показала на соседский домик напротив. «Там дед с бабкой живут. А там...» Она махнула на дом рядом. «Буржуй с молодухой. Собака у них дюж злая». Полицейские усмехнулись и отправились во свояси. Семеновна проводила их взглядом, нахмурив брови. Потом вернулась в дом, закрыв дверь на засов, и встретила напряженный взгляд Феди. «Машину я только сегодня утром пригнала, еще темно было, так что, Федька, не очкуй. Пока менты по деревне пройдут, грузи малую и выезжай. А за другой девкой потом вернешься, она у меня в погребе посидит, покуда ты дела свои порешаешь». Лера, услышав слова Семеновны, обрадовалась, хотя и не подала виду. Наконец-то эта Харитоновна перестанет быть преградой на пути к Феде, да и ему будет легче с одной Лерой. Она не капризничает, не привередлива, вон даже волосы позволила отрезать. Лера же понимает, что это для безопасности. Путь-то еще предстоит не близкий и опасный, а с Анной только одни проблемы. Лера приободрилась и привычным жестом хотела поправить прическу, но ладони обняли воздух. Она только улыбнулась. Покорить сердце сероглазого супермена теперь стало приоритетной задачей. Ее совсем уже не пугала разница в возрасте и прочая ерунда. К тому же этот мужчина теперь не казался ей странным, а скорее наоборот, очень привлекательным. Федя спустился в погреб, на Анну взглянул по-доброму, сожалеюще. На Леру просто посмотрел, как на банку с помидорами, замутневшую от времени. «Ань!» – он вытянул губы, но на сей раз не смешно, а задумчиво, скорбно. «Я все слышала», – отозвалась Харитонова. «Понимаю, что вам с Лерой буду обузой в таком состоянии». «Ты только не ропщи», – Федя быстро взглянул вверх, словно опасаясь, что его слышат. «Семеновна человек жесткий, но правильный. Я ей верю. Делай все, как она говорит, и не капризничай. А мы за тобой вернемся, я обещаю». Анна только отвернулась, сжав губы. Федя соизволил обратить внимание на Леру. «Поднимайся, барышня, к машине и попроси Семеновну, чтоб кроссовки тебе подобрала». Валерия неспешно вылезла из подпола и посмотрела вниз, вздрогнула. Харитонова нагло обнимала Федю и целовала в щеку. Внутри нее все перевернулось. Сердце запрыгало, а невидимый холод встал в груди так, что не вздохнуть. Какая-то странная тяжесть овладела ее сознанием, и очертания предметов стали расплываться. Не соображая, Лера подскочила к двери погреба и силой швырнула, закрывая ненавистную сцену. Потом прислонилась спиной к стене, часто дыша, и закрыла глаза. «Ты чего?» – заскрипела вышедшая на шум Семеновна. Увидев закрытый подпол и слезы в глазах Леры, подошла и обняла за плечи, зашептала на ухо. «Ты что творишь, дурында?» Валерия уткнулась мокрым от слез носом в халат старушки. Семеновна погладила топорщащиеся вихры на затылке девушки. «Там!» – сквозь слезы пробурчала Лера. «Там он с ней целуется!» «И что?» – шептала Семеновна, глядя, как из подпола вылезает удивленный Федя, прихватив оставленное снаряжение. «Ты, девка, красивая, и твой черед настанет, а Федька не шалопут какой. Пойдем, я тебе обувку подберу, а то ты своим педикюром, прости господи, усю маскировку раскроешь. Я все боялась, что ты при ментах из-под пола выскочишь». И, сурово взглянув на Федю, Семеновна увела Леру в сарай, к заплаканной девушке подошла Астра, вильнула хвостом, коротко заскулив, и ласково лизнула руку. Федя, оставшись в сенях, удивленно щурился. «Аня, что это было?» – спросил он, взглянув на улыбающуюся в подполе Харитонову. «Ревность, Федя. Девочка увидела, как я тебя целую в щеку». «А так бывает?» – он почесал начинающую отрастать щетину на подбородке. «Еще и не так бывает», – усмехнулась Анна. Потом вздохнула. «Влюбилась она в тебя, Федор. Разве не видно?» «И что мне теперь с этим делать?» «Ты как маленький мальчик», – засмеялась Харитонова. «Я думала, ты взрослее». Он с раздражением махнул рукой. «Да не до любви сейчас, живыми бы остаться. Вот о чем она думает». «А тебе, Федя? Она же еще девчонка, красивая и одинокая, со своими детдомовскими тараканами. Разбудишь в ней настоящую женщину, преданий существа тебе не найти. И поверь мне, в девочке бурлит океан страсти, так что будь с ней внимательным». «Ты о чем?» «Просто сбереги ее», – с печалью в голосе ответила Анна. Он прошел в сарай и застал Леру в компании Астры. Девушка всхлипывала, поглаживая густую шерсть собаки. «Барышня, лезь в автомобиль», – сказал он, открывая дверь. «Пора ехать». «Я с вами никуда не поеду», – проговорила Валерия, продолжая гладить Астру. Федя на секунду замер, подумал, потом сел в «Шевроле». «Да и хрен с тобой», – вдруг выпалил он. «У меня не детский сад, чтобы воспитывать глупых девчонок. Семеновна!» Громко позвал старушку, вышедшую в сени, опускать Ане еду, воду и предметы для гигиены. «Если тебе надоест возиться с этой барышней, то гони ее на все четыре стороны. Мне она уже надоела. Я тут пытаюсь ее спасти, а она мне сцены ревности закатывает». В сарай вышла старушенция. «Вот что, Лерка!» – заскрипела гневно. «Или полезай в подпол к Анне, или садись к Федьке в машину. Нечего тут эти гонор показывать». Перспектива сидеть в подполе с Харитоновой, пока Федя будет разъезжать на машине, показалась Валерии мрачной и нервной. «И чего я в нем нашла?» – подумала Лера, вставая. «Я теперь вообще его замечать не буду». Она подошла к «Шевроле» и открыла переднюю пассажирскую дверь. «Назад садись», – сказал Федя, – «и губы воротником прикрой». Валерия хлопнула дверцы, закрывая. «Знаете что? Ты не бузи!» – сморщился Федя. «Лезь на заднее сиденье и помалкивай. А то не посмотрю, что ты барышня. Штаны спущу и врежу ремнем по оттопыренным ягодицам». Угроза постыдной экзекуции была реальна. Если Федя что-то обещал, то выполнял. И Лера, задрав воротник олимпийки до носа, залезла в машину на заднее сиденье. «С Богом, Федька!» перекрестила Семеновна автомобиль. «Вернуться не забудь!» Глава 12. Валерия понравилась Феде еще там, на квартире Палыча. Они с Палычем договаривались встретиться, но от куратора неожиданно поступил звонок, тут же оборвавшийся. Благо Федор был недалеко от дома, где жил подполковник, и решил проверить причину внезапного вызова. Игорь никогда не звонил по пустякам – а если вызов оборвал, то значит что-то случилось. Увидев стоящий у подъезда мотороллер, Федя не придал этому значения, но приоткрытая дверь в квартиру куратора его насторожила, а девичий голосок, доносящийся из коридора, несказанно удивил. Бесшумно зайдя в квартиру Палыча, Федор тут же услышал шорохи, доносящиеся из комнаты, запах отстреленного патрона и увидел потрясающую картину. Спиной к нему стояло некое создание с распущенными длинными волосами и с квадратной сумкой-термосом. Длинные ноги, округлые выпуклые ягодицы, обтянутые тонкими джинсами стрейч, явно принадлежали созданию женского пола, недавно объявившему о доставке пиццы. Чуть позже выяснилось, что это создание обладает не только ногами и соблазнительными выпуклостями сзади, но и очень приятным милым лицом с небольшим носом правильной формы, пухлыми губами и глазами, спрятанными за пеленой страха. Вот только грудь не выглядела по-женски. Федя тогда вспомнил старый анекдот про поручика Ржевского. Девушка была молодая, от внимательного взгляда Федора не ускользнуло то, что Валерия, так представилось очаровательное создание, опыта близкого общения с мужчинами не имеет. Это проявлялось не только в фигуре девушки, чуть угловатой, с узкими плечами и узкими бедрами, но и в запахе. От нее пахло нетронутой свежестью. Феде стало ее жалко. Он чуть позже понял, что девушку просто подставили, и решил за ней понаблюдать. Ее встреча с гориллами неведомого короля в районе частных домов только убедила Федора в том, что девчонке нужна его помощь. Конечно, он мог бы обойтись и без Леры, документы Палыча были у него, и доставить их по назначению проблем не составляло. Федя работал четко, не оставляя свидетелей, которые могли бы его узнать. Он мог бы спокойно доехать в столицу, встретиться с кем необходимо, а дальше... Девочка была в опасности, Федя понимал, что если он сейчас встанет на ее защиту, то проблем только прибавится. С профессиональной точки зрения он должен был плюнуть на девчонку и ее проблемы и заняться делом, что поначалу он и собирался сделать, но не смог бросить Леру на произвол судьбы. Девочка разбудила в нем не только человечность, которая давно заснула в его душе, но и еще нечто большее. Федя впервые испытал подобные ощущения, будучи в школе, когда на новогоднем огоньке, организованном их классным руководителем, к нему подошла одноклассница и пригласила на танец. Закинув оголенные руки ему на плечи, уже тогда несуразно торчащие по сторонам, девочка взглянула в его глаза и очаровательно улыбнулась. Обнимая ее стройный стан и чувствуя под ладонями плавные изгибы девичьего тела, Федя даже вспотел. Внутри него забушевал океан неизвестных доселе чувств, и он не хотел его унять. И с одноклассницей поддерживал милую дружбу, плавно перешедшую в подростковую любовь с редкими долгими поцелуями. Чуть позже, повзрослев, его тянуло на близость, но он так и не решился. Он очень боялся, что сделает что-то не так, причинив девушке боль и неприятные ощущения. И он боролся со своим желанием. Обладая врожденной реакцией и умея владеть телом, Федя попал на службу в армию, в специальный род войск и был отправлен в зону локального конфликта. Там он и получил письмо от своей возлюбленной. В общем, это было уделом многих парней из его взвода. Федя переживал недолго и, как ни странно, не мучительно, но переживал. Эти переживания находили выход в боевых условиях, выплескивались из него яростью, презрением к жизни, а потом, когда ему предложили службу по контракту, изнурением себя на тренировках и учениях. Он вваливался в казарму еле живой, падал на койку, но в сознании всплывал образ когда-то любимой девушки, нежно закидывающей оголенные руки ему на шею. Слезы на ее щеках и чуть солоноватые губы при прощальном поцелуе перед отправкой на сборный пункт. Эта чистота так и осталась в его памяти. Она была его ориентиром, маяком и обрекла на одиночество. Когда их группа выполняла задание, попала в переделку, то их выжило всего двое. Полгода они мотались по чужой стороне, и их сочли пропавшими без вести. Когда они вышли к своим и узнали причины своего поражения, то Федя не сдержался. Хорошо, тогда еще капитан Игорь Слобода вытащил его из передряги, но на условиях того, что будет куратором бывшего старшего лейтенанта Корнеева. Федя получил полное одиночество, его мать ушла из жизни, получив извещение, а отец прожил на 2 месяца дольше. Палыч стал единственным человеком, связывающим Федю с нормальным человеческим обществом. Корнеев стал нелегалом на своей же родине. Ради дела. Он стал невидимкой среди людей. Это наложило отпечаток на его человеческую сущность. Недоверие, осторожность, звериное чутье на опасность, жесткость были его спутниками. Валерия стала светлым пятном в его беспросветной жизни. Когда он ее увидел, вдруг вспомнил то прошлое время, светлое и безмятежное. И то чувственное волнение, когда легкое касание к женскому телу пробуждает мужскую нежность. Именно нежность, а не грубую страсть. Желание прикосновением не обидеть, а защитить от чего угодно, дождя, похотливого взгляда, сильного ветра, от невзгод и напастей. Вот так протянуть руку, дотронуться нежно и спрятать за спиной, защитив грудью и плечом. Непосредственность и беззащитность Леры обескуражили Федора, когда в сарае он смазывал ее покраснение, то сдерживал себя, чувствуя ее желание под кончиками пальцев. Ее ягодицы нервно трепетали и приподнимались, как от щекотки, когда он прикасался, намазывая лекарство. А он сжимал зубы и закрывал глаза, стараясь не смотреть, и решал для себя, что ему со всем этим делать». И он взял на себя ответственность за нее осознанно. Ему встречались женщины, но он никогда не думал о том, чтобы сохранить их. Но эту девушку он решил сохранить, невзирая ни на что. И это решение Федора успокоило. Оно вернуло его к жизни, он почувствовал в ней вкус, и, похоже, Валерия не обманула его ожидания. Девушка тянулась к нему, как молодой побег к солнцу. Как человек взрослый, Федя понимал, что она еще не уверена в себе, что побег боится обжечь ростки под палящим зноем, что там, на соломенной подстилке возле машины, порыв был не осознанный, а эмоциональный. Хотя ему очень хотелось попробовать вкус ее губ, так податливо тянувшихся для поцелуя, и услышать ее тихий стон, как признак благодарности за удовольствие». Машина пылила по грунтовой дороге, и Федя молча рулил, даже не поглядывая на Леру, пристегнутую ремнем и нахохлившуюся, как воробей, в морозное утро. Она тоже молчала, лишь изредка поправляя съезжавшую на лоб бейсболку. «Валер, что с тобой?» – наконец прервал молчание Федя. «А что со мной?» – глухо ответила она. «Ты что вытворяла у Семеновны?» Лера смотрела в окно «Шевроле» на мелькающие по обочинам деревья. «Вот чего пристал? Крутишь рули, крути!» – обижалась она, но прямолинейность сознания заставила сказать другое. «Ничего. Психанула». Он улыбнулся, глядя в зеркало заднего вида, но раз молчание было прервано, то Лера решила перейти в наступление, чтобы все решить окончательно и бесповоротно. «Федя, у вас когда-нибудь были женщины?» «Когда-нибудь были», – быстро ответил он, посмеиваясь. «И как?» «Что как? Как были? Да никак». Лера ничего не поняла, она же серьезно спрашивает, а он усмехается, противный. Федя вырулил на асфальтовую дорогу и остановился. Мимо промчался автобус, обдав «Шевроле» туманом пыли и выхлопных газов. И Лера покрутила головой, осматривая место остановки. Федя же достал из бардачка 2 кнопочных телефона и пакетик с сим-картами. Сноровисто снарядил телефоны и один протянул девушке. «Слушай меня внимательно, барышня, и запоминай». «Не называйте меня барышней», – перебила его Валерия. «Мне не нравится». «Хорошо», – кивнул Федя. «Тогда ты мне не выкай и прекрати донимать глупыми вопросами». «И ничего не глупыми». Она отвернулась к окну. «Тогда спроси прямо, я отвечу», — Федя начинал сердиться. «Вы... ты не понимаешь». «Ну, где уж мне?» — он развел руками. «Валер, у тебя что на уме? Какая муха тебя искусала?» «Никто меня не кусал», — Лера гневно отдернула воротник олимпийки и выпалила. ты целовался с Харитоновой?» Федя удивленно моргнул несколько раз. «Погоди, ты ревнуешь?» «Да!» – выкрикнула Лера и испугалась своего крика и смелости. «Ладно», – он взялся за руль и переключил скорость. «С Харитоновой больше не целуюсь». Машина устремилась вперед, и Лера, удивленно выпучив глаза, весело засмеялась. «Федина, с Харитоновой больше не целуюсь» прозвучало обыденно и спокойно, но с такой открытой и веселой иронией, что девушка не смогла удержаться от смеха. И это, как ни странно, помогло ей обрести уверенность. Она не раз замечала, что с Федей легко. Он не опускался до пошлости, но мог говорить с ней на любые темы. И делал это свободно, будто знал девушку очень давно. Такое общение Валерии было по нраву. Она не любила раздумывать над скрытыми за словами смыслами и предпочитала не врать и не скрывать истинных намерений. И когда надо было что-то скрыть, то молчала или старалась говорить коротко, замалчивая суть. «Возьми», – Федя протянул Лере телефон. Она взяла и вопросительно взглянула через зеркало в глаза мужчины. «Спрячь», – сказал он, увидев ее взгляд, – «и не звони никому. Если вдруг…» – тут он запнулся, подбирая слова. «Если вдруг ты останешься одна, то нажмешь 2 девятки и поговоришь с человеком, который ответит». «Как одна?» – испугалась девушка. «Ты меня бросишь?» «Валер», – сморщился Федя, – «я же сказал, если… Пойми, мы еще не добрались до места, где мы будем в относительной безопасности. В пути многое может случиться». «С нами ничего не случится», – почему-то уверенно сказала Лера. Она не представляла, что Федя сможет ее оставить. Она даже не думала об этом. «Я тоже хочу в это верить», – он улыбнулся ей через зеркало. «Все закончится, и ты зайдешь в свою квартирку. Зайдя, сядешь на пол прямо в коридоре и будешь вспоминать свои приключения как сон. Даже поплачешь, ощупывая стриженную голову». Лера тоже улыбнулась, но печально. Да, она ждала и хотела, чтобы все это закончилось. Убийства, следователи, какие-то бандиты, погони и бегство по полю. Но с Федей расставаться не хотелось. Она не совсем понимала свое состояние, но вот не хотелось и все. И такое состояние было для Валерии в новинку, и она не знала, как с этим справляться, радоваться или огорчаться. Даже находясь в стрессе от той суеты, в которую она попала, Лера хотела сблизиться с Федей, но сама не понимала, как такое возможно, и возможно ли вообще. «Черт!» – вдруг тихо вскрикнул он, сбавляя скорость машины. «Валера, сделай вид, что спишь, и без моей команды не высовывайся». Она прижалась к спинке сиденья и осторожно посмотрела вперед. Дорога, по которой они ехали, упиралась в шоссе на столицу, и мелькающие на шоссе автомобили и автобусы казались вдалеке игрушечными. Зато дядька в синей форме с полосатым жезлом выглядел совсем не игрушкой. «И откуда он взялся?» – прошипел Федя. «По моим расчетам, они должны стоять сзади до нашего выезда с грунтовки. Кто это они, Федя, конечно, не стал уточнять, но Лере было понятно. Настораживало и то, что машины ДПС не было видно». Инспектор махнул жезлом, предлагая «Шевроле» остановиться, и Федя еще несколько секунд раздумывал, но потом плавно стал тормозить. Вдруг в кустарнике на обочине, скрытой за густыми деревьями, мелькнул черный внедорожник и 2 стоящих около него человека в черной униформе. Они шагнули навстречу тормозящему «Шевроле». Валерия никогда не видела своих родителей, она не знала, кто они, и воспитатели в детдоме на ее вопрос «Когда за мной придет мама?» только отмалчивались и отворачивались. У многих воспитанников были родители, правда, по каким-то причинам, лишенные родительских прав, и дети знали их и помнили. У многих были опекуны, изредка приходившие навестить, а некоторые даже жили с опекунами. Лера с детства привыкла к одиночеству. Она, конечно, по мере взросления общалась с другими детдомовцами, но не сближалась с ними настолько, чтобы дружить. Да и дружбы в детдоме не было, каждый был сам за себя. Мальчишки и девчонки сбивались в группы, но не по интересам, и Валерия держалась в стороне. Она любила посидеть одна, в тишине, что-нибудь почитать, и частенько засиживалась в библиотеке. Лера не любила эти вечерние посиделки детдомовцев, на которых обсуждалось черт знает что, куча сплетен, и выяснялось, кто дальше плюнет и кто больше выпьет. Ей это было неинтересно. Лере многое было непонятно, но задавать вопросы в детдоме было не принято. «Шагнешь в жизнь, сама узнаешь», – так говорили ей воспитатели. «Только постарайся до 18 лет ноги не раздвигать, потом хлопот с тобой не оберешься». К 15 годам Валерия неожиданно для себя полюбила ухаживать за своим телом. Она не просила купить себе различные крема, накладные ногти, шампуни и прочую ерунду, а прочитав в книгах о процедурах, использовала только природные компоненты и обходилась без косметики. С едой было сложнее. В интернате кормили довольно однообразно, и практически все воспитанники имели избыточный вес. Лера старалась ограничивать себя и пыталась разнообразить рацион за счет овощей и фруктов. Благо, сад и огород интерната позволяли, воспитанники там работать не стремились, а Лера проявляла усердие, за что и была вознаграждена всяческими салатами, которые кухарки готовили ей в подарок. А зимой нет-нет, да и преподнесут то баночку варенья, то консервированные разносолы. С успеваемостью в школе у Леры тоже было неплохо. Не сказать, что она отличалась умом и сообразительностью, но хоть в чем-то разбиралась. Вот чему не учили в детдоме, так это жизни. Воспитанники варились в интернате, как в супе, закрытом на огне под крышкой скороварки, и выскакивали из него, больше похожие на студень, недосоленный, крутой и с тонким слоем мяса на дне. Они совершенно не понимали, как им жить дальше. Устроиться на работу – проблема, заплатить за квартиру – проблема, купить еду – проблема, а уж приготовить себе еду – сущий кошмар. Чтобы учиться дальше, у многих даже мыслей таких не было, и далеко не всем попадались опекуны, как Лере Сергей Евгеньевич. Федя для Леры стал проводником в этот мир, порой жестокий и беспощадный, и Лера почувствовала, что этот мир может быть не таким уж и плохим, если в нем будет сероглазый и странный, но внимательный и, наверное, добрый, пусть и достаточно взрослый, Федя. «Лерка, держись!» Федя резко нажал педаль газа, и «Шевроле» рванул вперед, взвизгнув покрышками. Инспектор с жезлом едва успел отскочить с дороги, а мужики в черной униформе вынули пистолеты со знакомыми уже глушителями и дружно припали на одно колено. Федя крутил руль, посматривая в зеркала, а машина завихляла по дороге. «Ложись!» – крикнул Федя, и вместе с криком по кузову автомобиля будто сильно постучали молотком. С грохотом лопнуло заднее стекло, потом на боковой двери, обдав ноги Леры мелкими осколками. Девушка хотела закричать, но тут в край водительского кресла что-то вонзилось, разодрав обшивку, и она не успела. От резкого торможения ее сбросило с сиденья, и она ударилась плечом о ручку двери. Глава 13. Было больно. Валерия ахнула и, быстро повернувшись на спину, взглянула на водительское кресло. Она больше всего боялась, что с Федей что-то случится, но его в машине не было. Лера испугалась еще больше и попыталась влезть обратно на сиденье, чтобы посмотреть, где Федя. Тут кто-то опять ударил по кузову машины, будто молотком. «Лерка, не высовывайся!» – послышался крик Феди, а потом частые негромкие хлопки. Она вжалась в днище «Шевроле» спиной, согнув ноги. Страх колотил сердце, и его удары отдавались в голове колоколом. Лера зажмурилась и не обращала внимания на острые осколки, сыпавшиеся на нее. Вдруг дверца распахнулась, и чья-то грубая рука, схватив Леру за шиворот олимпийки, резко выдернула ее наружу. Разумеется, вместе с Лерой. Она даже пискнуть не успела. Оказавшись спиной на земле, девушка, не открывая глаз, попыталась эту руку укусить. «Эй, ты чего?» – раздался возмущенный окрик Феди. «Глаза разуй». Открыв один глаз, она увидела недоуменный взор сероглазого супермена, трясшего укушенной пятерней. Лера попыталась оправдаться. «Я думала, не надо думать, закрыв глаза. Вставай живее и бегом вон к тому лесу». «Опять бежать», – вздохнула Валерия. «И когда же это закончится?» До леса, по прикидкам Валерии, было чуть больше километра, а поле, которое предстояло пересечь, заросло густой лежалой травой, явно прошлогодней. Теперь Федя бежал за ней, прихватив из разбитой машины объемистый рюкзак. «Интересно, а куда он смотрит на бегу?» подумала Лера, представляя, как Федя разглядывает ее сзади. Она старалась бежать быстро, но получалось плохо, мешала трава, путая стопы. «Лерка, давай шустрее!» – торопил Федя. И когда уже не оставалось сил, Валерия все же добежала до молодого густого ельника и рухнула. Рядом упал на спину Федя, тяжело дыша, сморщившись, сбросил с плеча рюкзак. «Как неудачно-то!» – проговорил он, доставая пластиковую бутылку с водой. «И как я не предусмотрел!» «Может, скажешь, в чем дело?» Валерия взяла протянутую емкость, трясущимися пальцами открутила крышку. «Отрезают нас, Лерка, от дороги!» Федя вытер пот со лба и вынул небольшой бинокль. «Очень грамотно отрезают, будто гонят на кого-то!» Он посмотрел в бинокль сквозь еловые ветки, а Лера глотнула воды. «Отдых 10 минут. Потом оставляем все лишнее и по ельнику идем вон к тому дому. Идем шустро, времени остается в обрез. Далее тормозим машину в сторону столицы. Садимся и едем. Ты ложишься на заднее сиденье, типа отдохнуть. Нам бы только пост ДПС проехать на выезде из области». Лера еще раз глотнула воды и передала бутылку Феде. «Я очень устала. У меня уже сил нет», – призналась она. Ноги гудели от напряжения и бега, а внутри тела образовалась безразличная пустота. Одежда, промокшая от пота, противно липла к груди и спине, образовавшаяся струйка неприятно потекла через поясницу к попе. «Потерпи», – Федя тоже глотнул из бутылки и подмигнул Лере. «Соберись». Он достал из рюкзака сложенный бронежилет, протянул. Она скинула олимпийку и с ужасом посмотрела на свою грудь. Футболка была темной от пота и прилипла к телу, явив взору торчащие прыщи. Смотрелось очень некрасиво и неэстетично. «Снимай», – скомандовал Федя, разглядывая Лерину красоту. Она стыдливо прикрылась ладонями и энергично замотала головой, отказываясь. Он поймал ладонями ее щеки, погладил стриженные намокшие волосы. «Девочка моя», – зашептал, – «меньше всего на свете я хочу причинить тебе то, что тебе будет неприятно. И я не сделаю ничего против твоей воли. Доверься мне, пожалуйста». «Я не могу», – сказала Лера. «Все понимаю, но не могу. У меня грудь некрасивая, у меня ее просто нет. Ты не понимаешь. Когда ты ее увидишь, то...» Он не дал ей договорить, прижав лицом к своему плечу. И это было так нежно, так успокаивающе, что Лера беззвучно заплакала. «Дурочка», – сказал он, приподнимая ей футболку на спине. «Это ты не понимаешь». Валерия почувствовала прохладу. Если мужчина верит женщине и любит ее, то ему все равно, что у нее спереди, да и сзади тоже. Он видит в ней только красоту. «Ты считаешь меня красивой?» – вдруг спросила она. «Конечно», – проговорился Федя и замолчал, обмывая водой ее спину. Она не понимала, почему прикосновение этого мужчины действует на нее, будто разряд электрического тока, возбуждающего в ней нежность и страсть. И Лера поймала себя на мысли, что уже довольно часто думает о пальцах Феди. «Эй!» – тихо окликнул он. «Влезай в броник и пойдем». «Помоги мне!» – попросила Лера. Он сноровисто приладил на нее бронежилет, застегнул олимпийку и замер, встретив внимательный взгляд девушки. «Федя, а где твой?» «Лерка, не нуди. Что успел, то и взял. Тебе нужнее». Федя осмотрел пистолет, выщелкнул обойму и, вздохнув, вогнал ее обратно в рукоять. «Пошли, девочка моя». Федя петлял по ельнику, как заяц, часто менял направление или резко бросался в сторону, но не останавливался ни на секунду. Лера не понимала его маневров, но старалась не отставать, топая за ним шаг в шаг. Она теперь знала, что Федя ничего не делает просто так, ради баловства или впечатления. Девушка не хотела ничего выяснять и задавать вопросы. Если он что-то делал, значит, так надо. Что-то свистнуло, выбив щепы из ближайшей березы. Потом Федя, вскрикнув, прыгнул на Леру и повалил на землю, придавив собой. «Какой тяжелый!» – подумала Валерия, уткнувшись носом в опавшие еловые иголки, и услышала, как что-то шуршит по деревьям. «Не шевелись», – прошептал Лере Федя, вдавливая девушку в землю. Она и не думала, просто не могла. Помимо тяжести, как раз между ягодицами она почувствовала что-то еще. И это что-то будто шевельнулось. Чуть позже, на своем бедре, она ощутила влагу. В такой позе они пролежали недолго. Федя со стоном сполз с девушки в сторону. «Лерка, лежи и не шевелись». Она хотела возмутиться, что это он говорил ей, и яростно провела рукой по мокрому месту на бедре, а когда взглянула на ладонь, то возмущение застряло в горле. Пальцы были испачканы в чем-то красном и липком. Лера испуганно взглянула на Федю, но тот лежал на боку спиной к ней, левой рукой прижимая к земле. Ее тело не ощущало резкой боли, и она не сразу сообразила, что ладонь была испачкана в крови, а кровь была его. Федя несколько раз чуть дернулся в такт негромким хлопкам, потом резко поднялся с громким стоном и, подхватив Леру за руку, поднял ее. «Бежим!» Он увлек ее за собой, держа за руку, и бежал, заметно прихрамывая. На бегу Валерия попыталась разглядеть Федю и увидела на его боку большое темное пятно. «Лерка, шевели булками!» Ветки хлестали по лицу, рукам, телу и ногам. Пару раз она оступилась, но он терпеливо снижал скорость бега, чтобы она не упала совсем. Он же на бегу стонал, кряхтел, тихо матерился, но упорно бежал вперед, словно его кто-то подгонял, и хрипло дышал. По деревьям спереди будто кинули горохом, выбивающим из стволов мелкие щепки, срезавшим тонкие ветки и хвою с листьями. Федя резко свернул в сторону и упал, увлекая за собой Леру. Падая, она кувыркнулась через его упавшее тело и приземлилась рядом на спину. На мгновение потемнело в глазах, а она увидела его лицо, искаженное гримасой боли. «Все, девочка моя», — быстро заговорил Федя, часто дыша. «Теперь ты одна». «Как одна? Не спорь. Вот, возьми». Трясущейся рукой он достал небольшой телефон и протянул ей. Только сейчас она заметила еще два бурых пятна на его теле. «Слушай и запоминай», — сказал он. «Ты должна любым способом добраться до платформы Вишняки в столице. Рядом с ней есть больница, а около входа в нее автобусная остановка. Это на Вишняковской улице, запомни. Ты должна сидеть на остановке в 8 часов 8 минут вечера сегодня. Телефон не выключай. Если никто не подойдет к тебе, то наберешь 2 девятки и вызов. Тебе все скажут, поняла?» «Федя, а как же ты?» Лера смотрела на бурые пятна и боялась притронуться к ним. «Похоже, у них остался последний охотник. Я его отвлеку. Запомни, в полицию не обращайся ни в коем случае. Тебя спасет только тот, кто придет к тебе вечером навстречу». «Какой охотник? Ты о чем говоришь?» Леру затрясло от испуга остаться одной и то, что она просто не понимала ничего. Федя оставляет ее, отпускает одну, а сам остается лежать в этих елках с бурыми пятнами на теле. «Валер, не тупи!» – сморщился он то ли от досады, то ли от боли. «До шоссе осталось чуть больше 200 метров. В телефоне деньги, и хватит тебе на дорогу до места. Останови машину и попроси довести тебя до ближайшей станции. Ты же смышленая, Лер, ты должна дойти. Я знаю, я верю в это. Девочка моя, ты красивая, ты сильная. Ты сможешь. Приготовься. Я сейчас его отвлеку, а ты беги к шоссе, только закрой глаза и медленно сосчитай до 10, а потом беги, что есть сил». «Нет, нет», — возразила Лера. У нее не получилось сказать громко, горло будто сжало, и она шептала: «Ты не можешь меня бросить здесь и сейчас». «Валер, не спорь со мной, так надо. Потом ты поймешь. А сейчас закрой глаза». Она не смогла. Лера смотрела на Федора, не отрываясь, и вдруг поняла. Этот горох, летящий в деревья, был пулями, и Федя ранен. Бурые пятна на его одежде – следы от попаданий. Она не знала, насколько смертельны эти попадания, но видела, что ему очень больно. Федя облизывает сухие губы, часто посматривает куда-то, будто следит за кем-то и ждет. Ему больно. «Лер, ты знаешь, я тут подумал. Я смогу любить тебя, я знаю это. Разумом чувствую». Валерия зажмурилась и, считая до 10, почувствовала, как Федя сорвался с места, а потом послышались знакомые хлопки и визгливое шуршание. Досчитав, девушка открыла глаза и бросилась бегом к близлежащему дому, окруженному забором и деревцами, распушившимися молодой листвой. Она бежала изо всех сил, чуть пригнувшись и стараясь не вылезать на открытое место. Бежала и слушала, хотя в ушах грохотало биение сердца. И когда Лера уже почти добежала до дощатого зеленого забора, какая-то неведомая сила ударила ей в спину. Крик застрял в ее легких, ноги подкосились, и она ничком упала на землю, лицом в небольшую горку пожухлой прошлогодней листвы. Наконец, нестерпимая боль дошла до сознания Леры, и она потеряла сознание. Очнулась Валерия на кровати в большой светлой комнате с незатейливой деревянной мебелью. Рядом стояла табуретка, на которой возвышался стакан с водой. Лера протянула руку к нему и тут же громко охнула от боли под лопаткой. В комнату заглянула светловолосая женщина в спортивном костюме. Широкое лицо незнакомки, явно не молодой, выражало испуг и радость одновременно. «Стас!» – громко сказала женщина. «Девушка очнулась». Спустя несколько секунд к Лере подошел высокий коренастый мужчина. Его вид, по мнению Валерии, мог быть определен только так – настоящий полковник. Волевой, тщательно выбритый подбородок и властный взгляд темных глаз, уверенные движения. «Нина, напои ее!» – приказал он женщине. «И приподними на подушке». Женщина, не суетясь, выполнила приказ, причитая: «Ох, девочка, как же тебе досталось!» А полковник присел на табурет, поднял с пола Лерин бронежилет и ее одежду. «А теперь, девушка, объясните нам с женой, как вы оказались в таком обличии. И при вас мы нашли только телефон и паспорт на имя Багрянцевой Валерии, причем без отчества. Это ваш паспорт?» «Да», – кивнула Лера, попив воды. «Я детдомовская, а бронежилет дал мне Федя». «Федя?» Полковник Стас задумался и посмотрел на супругу, хлопотавшую изголовье кровати. «Считаю, что надо вызвать полицию». «Не надо полицию», – вскочила Валерия, кривясь от боли, и обнаружила, что она совершенно голая в кровати, торопливо прикрылась одеялом. «Не надо, прошу вас, мне надо в 20:00 быть в столице, это очень важно». Стас нахмурился, потом наклонился к девушке и медленно произнес: «В твоем бронежилете, Валерия, застряла пуля, а час назад полицейские увозили с поля за моим домом 2 тела, накрытые простынями. И ты считаешь, что тебе не нужно в полицию?» «Как простынями?» – испугалась Лера. «А Федя?» «Что за Федя?» – развел руками Стас. «Объясни толком». «Федя – это мой друг, вернее, он меня вез в столицу и охранял. Там сотрудника ФСБ убили, я видела», – шептала Лера осипшим голосом и увидела, как выражение лица Стаса меняется. Он жестом приказал девушке замолчать, потер ладонью лоб, вздохнул и взглянул на жену. «Нина, одень девушку, подбери что-нибудь из вещей дочери и внучки, а я пойду машину прогрею. Броник и вещи Валерии спрячь в подполе, а лучше закопай глубже или сожги. И рюкзак ей снаряди, воды, пирожков». «Стас!» – выпучила глаза супруга. «Что, Стас?» – рявкнул полковник. «Я отвезу ее до станции, посажу в электричку. Время уже 5:00. Валерия одевалась как робот. У Нины нашлось и подходящее белье, правда, в бюстгальтер наложили поролона и джинсы в пору, и кроссовки. В завершении жена полковника навела Лере боевую раскраску и спрятала ее стриженные лохмы под платок. «Годится», – одобрил Стас, глядя на фото девушки в паспорте. «Вообще не узнать. Только ты, Валерия, паспорт никому не показывай, скажешь, что с дачи домой едешь. Авось проскочит». У Стаса оказалось почти новенькое Рено. «Зять подарил», – объяснил он, усаживая Леру на переднее сиденье. «Хороший мужик и, главное, дочку мою любит. А ведь старше ее на 15 лет». Лера поначалу держалась. Она молчала, молчала, и тогда, когда их остановили на дороге полицейские, они проверили документы у Стаса, взглянули на Леру и разрешили ехать дальше. Валерия даже улыбнулась полицейскому, кинувшему свой взор на ее поролоновую грудь, торчавшую под тонкой водолазкой. И только подъезжая к железнодорожной станции, она не удержалась, разревелась, размазывая тушь и помаду по щекам. «А ну, утрись!» – прошипел Стас. И когда Лера торопливо привела лицо в порядок, уже участливо спросил: «Слушай, а тот Федя? Ну не терзайся. Парень долг свой исполнял». И уже когда подходила к перрону электричка, он шепнул ей: «Садись к окну и затаись мышкой, только не спи. Удачи тебе, девочка». Она вспомнила, что в телефоне есть деньги, и, торопясь, сняла крышку. «А ну убери!» – грозно прошептал Стас. «Твое дело выполнить поставленную задачу. Ты еще не доехала. Пригодится». «Спасибо, полковник!» – моргнула Лера, и он в ответ улыбнулся. «Я не полковник, только майор, да и то в отставке. И кое-что понимаю. Была у меня полиция перед тем, как мы с Ниной тебя у забора в листьях нашли. Торопились они. Спрашивали, а сами зыркают зло. Фото твое показывали. Но я-то знаю, что не будут нормальные мужики в девчонку безоружную стрелять. Ты, Валерия, накажи их, если сможешь. Заворовались они, хозяевами себя почувствовали». Стас помахал Лере на прощанье, и она, наконец, чуть расслабилась. Ей не давало покоя мысль, что под простыней мог лежать Федя. За окном электропоезда мелькали пейзажи, сменяясь платформами и снующими людьми. Негромкий гул голосов в вагоне заглушался объявлениями остановок. Будто и не было ничего. Погони, стрельбы, беготни. Будто Федя остался там, в ельнике, с бурыми пятнами на одежде и гримасой боли на лице. Внутри Валерии словно сжалось все. Короткие спазмы давили гортань, желудок и сердце, тянущие боли струились вверх, мешая дышать. Она судорожно порылась в рюкзаке, достала бутылку с водой и долго глотала влагу, сбивая спазмы. Вытерла губы и подбородок от капель. Федя, такой странный, взрослый и ставший для нее по-настоящему близким. Он говорил ей: «Девочка моя», так нежно, так по-мужски чувственно, что Лера поверила. Ей никто и никогда не говорил таких слов. Никто не заботился о ней, так как Федя. Электропоезд мерно стучал колесами, а солнце танцевало вокруг него заходящий за горизонт плавный танец. Валерия уткнулась лбом в прохладное стекло окна и с трудом сдерживала рыдание. Ей было жалко себя, жалко Федю, и она вдруг начала понимать, что без него ей будет плохо, а он ее даже ни разу не поцеловал. Глава 14. Валерия сошла с электропоезда на платформе, помня ее название. Покрутила головой, посматривая по сторонам, и пошла по направлению к указанному на табличке стрелке выход на Вишняковскую улицу. Шустро миновала турникеты на выходе и, поплутав в подземном переходе, выскочила к небольшому парку, раскинувшемуся возле платформы. Дорожка через парк вела прямо к дороге и строениям за кирпичным забором. По правую руку от Леры протянулся элегантный, но массивный мост, по которому мчали автомобили. За мостом высились купола храма. Но Валерии было не до столичных красот, времени было мало. Вспомнив, что остановка, где она должна быть 8 часов и 8 минут этого вечера, так бархатно опускавшегося на землю возле больницы, то чуть ли не бегом заспешила к строениям за забором. На бегу лихорадочно нащупала в кармане джинсов мобильник. Она не ошиблась. Около ворот висела табличка «Больница», и рядом с воротами ютилась остановка городского транспорта со скамейкой под прозрачной крышей. Лера упала на скамейку и перевела дух. На экране мобильного телефона светилось 20:05. «Успела», – устало улыбнулась Валерия, довольная собой. «Еще 3 минуты». Мимо проезжали красивые автомобили, редкие прохожие неторопливо шли к железнодорожной платформе, и даже встал длинный автобус, из окна которого на девушку приветливо и оценивающе взглянул паренек. Но прошло 10 минут, и к ней так никто и не подошел. Лера не стала паниковать. «Если никто не придет, набери 2 девятки», – так сказал Федя. «Федя». У Леры защипало в глазах. Она дернула подбородком вверх и несколько раз моргнула, вздохнув. Потом, собрав волю, ткнула пару раз на цифру 9 клавиатуры мобильного телефона. Осторожно поднесла к уху, будто боясь обжечься. В динамике пропиликали запомненные телефоном цифры номера и раздались гудки. «Слушаю», – неожиданно раздался сонный женский голос. «Я от Феди», – растерялась Лера, но тут же собралась. «Вы должны были его встретить сегодня в 8:08». Чуть помолчав, женщина спросила: «Как вас зовут?» Ее голос был уже вполне нормальный. «Вале», – поспешно ответила девушка. «Где вы?» «На остановке возле больницы». «Подождите минуту». Из динамика донесся тонкий писк, негромко, но неприятно для слуха. Лера терпела. «Валерия, встаньте так, чтобы больница была по левую руку», – скомандовала женщина. «Встала. Видите купола за мостом?» «Да». «Идите к храму. Спросите отца Андрея». В динамике раздались прерывистые гудки. Лера не обрадовалась такому повороту событий. Идти до места, потом через мост, а потом к церкви почти не было сил. Измученный организм девушки настойчиво требовал туалета, еды и воды одновременно, а гудевшие ноги отказывались шагать. «Девочка моя, ты красивая и сильная, ты сможешь». Тут Лера поняла, насколько ей все осточертело. Все эти погони, стрельба, кровь, документы и переодевания. Рюкзак казался неподъемным, давящим на плечи грузом, а мир вокруг тусклым и серым. Но она шагнула вперед, отринув эту тусклую серость, стараясь не замечать усталости. Валерия шла, подгоняемая мыслью, что это нужно. Нужно идти так, как на автопилоте летит самолет. Есть цель, есть курс, есть крейсерская скорость, все остальное за бортом. Рядом проскакивали машины, проходили люди, фоном стоял шум мегаполиса и стук колес, пролетающих под мостом электропоездов. Но сознание девушки все это не воспринимало. Перед глазами был только серый асфальт, да изредка она посматривала на купола церкви, стараясь не сбиться с пути. Храм стоял за забором из красного кирпича. Подойдя к нему, Лера поискала вход и обнаружила ажурную кованую калитку. Толкнула от себя и зашла на чистую убранную территорию. «Я чем-то могу вам помочь». Сбоку от калитки за забором стоял высокий мужчина, судя по одежде, один из служителей церкви. Он внимательно разглядывал девушку, силясь понять, кто же зашел на территорию. Длинные прямые волосы, собранные в толстый хвост на затылке, и аккуратная негустая борода скрывали возраст мужчины и придавали колорит. «Мне нужен отец Андрей», – сказала Лера, тяжко вздыхая. «Настоятель сейчас на молитве, а потом будет трапеза». «Мне очень нужно», – взмолилась Валерия. «Мне сказали прийти к отцу Андрею, я позвонила». «Я понял вас», – вдруг нахмурился мужчина. «Ожидайте здесь». Он махнул рукой кому-то, и тут же из небольшой сторожки неподалеку от калитки вышли еще два служителя. Подошли и встали, чуть склонив головы. «Отведите нашего гостя в комнату и присмотрите», – властно скомандовал высокий служитель и направился к храму. Лера сидела за столом маленькой комнаты и пила чай с медом, услужливо поднесенным одним из ее сопровождающих. Мед был очень густой и терпкий, но под горячим чаем быстро растворялся на языке, приятно обволакивая гортань. В комнату зашел невысокий человек в просторных льняных штанах и светлой свободной рубашке без рукавов. Светлые волосы падали на плечи густыми волнами, серо-зеленые глаза смотрели на Леру настороженно. Он провел пальцами, и служители быстро вышли на улицу, оставив Валерию наедине с ним. «Рассказывайте». Мужчина сел за стол напротив девушки. «Я отец Андрей. Что привело вас ко мне?» «Я позвонила вот по этому телефону», – Лера положила на стол мобильник. «Набрала две девятки, и какая-то женщина сказала прийти к вам». Настоятель наклонил голову к плечу, рассматривая мобильник, и многозначительно хмыкнул. «А кто вам дал этот телефон?» «Федя». «А фамилия у Феди есть?» Тут Лера поняла, что кроме того, что Федю зовут Федя, она больше ничего о нем не знает. «Я не спрашивала», – призналась она. Отец Андрей покачал головой. «Ладно, рассказывайте все от начала до конца. Старайтесь не упускать детали». Она вздохнула, собралась с мыслями. «Все началось с того, что я оказалась в квартире какого-то Палыча, развозя пиццу. Этот Палыч, по словам Феди, был сотрудником ФСБ, и прямо перед моим приходом его убили два парня». Лера не отличалась красноречием, а усталость и опустошенность добавили в ее рассказ сбивчивости и перескоки с одного на другое. Отец Андрей слушал ее очень внимательно, но не раз перебивал, что-то для себя уточняя. Его лицо во время рассказа не выражало никаких эмоций, только внимательность и сосредоточенность. Их беседа длилась долго, иногда настоятель просил рассказать некоторые моменты еще раз. Леру эти просьбы не раздражали, она смирилась со своим положением и только мучительно напрягала память, стараясь вспомнить мелкие детали. Валерия устала настолько, что начал заплетаться язык и закрываться глаза. Обессилев, наконец она пошатнулась. «Вам плохо?» – подался вперед настоятель. «Очень», – только успела ответить девушка и рухнула на пол без сознания. Валерия никогда не была на море и видела его только на картинках и фильмах. Не то чтобы ей очень хотелось побывать у такого огромного скопления соленой морской воды, искупаться в тяжелых волнах и посмотреть на шторм, а то, что ей было просто интересно увидеть такое величие природы на закате и на рассвете. Утром почувствовать дыхание морского бриза на лице и груди, а вечером, стоя у воды, прикосновение к затылку и спине. Это казалось ей завораживающим, мистическим. И она вдруг увидела. Лера прижималась к Феде, зажмурившись. Она стояла рядом с ним, обнимала, а он гладил ее плечо нежно и немного покровительственно. «Лерка, ты все-таки дошла», – тихо говорил он. «Ты большой молодец». «Да», – по ее телу побежали мурашки, то ли от ласки Феди, то ли от дуновения бриза. Ей было просто хорошо, без всяких превосходных эпитетов. Она постепенно осознавала, что с этим мужчиной ей всегда будет хорошо. Может быть, в этом и заключается любовь. А если не в этом, то тогда в чем? Конечно, они не всегда будут вот так стоять у моря, обниматься и любоваться закатами. Будет и другое, обычное и будничное. Но в обычном и будничном ей тоже будет с ним хорошо. Она это знает. Ну а как с ним может быть плохо? Да, он не прекрасный принц, но он ее любит. Он сам об этом говорил. Любит осознанно, не в порыве какой-то страсти, импульсивно и эмоционально, а умом. А ведь это приятно осознавать, что любишь, это чертовски приятно. Ибо когда умом понимаешь, что любишь, то все остальное становится понятным. Ты не можешь сделать человеку больно, ведь это недопустимо. Его рука скатывалась по ее спине вниз, ласково сдавливая кожу на талии, останавливаясь, чуть прижимая. Лера медленно вдыхает в предчувствии чего-то невероятного, и предчувствие не обманывает. Ладонь остается на талии, но пальцы осторожно скользят вниз, на попу. Нежно жгут прикосновением, теплые иголочки будто проникают внутрь, создавая невероятно тугой комок желания где-то в глубине живота. Лера льнет к Феде, выдыхая, и смотрит в его серые глаза с беззвучной мольбой. «Не мучай меня», – беззастенчиво просит она наконец. «Не надо, я твоя». Пальцы, продолжая разжигать страсть, все танцует свой нежно-шаловливый танец. Лера, прикусив нижнюю губу, уже откровенно старается подставить под них те места на своем теле, где особенно приятны прикосновения. Комок желания стремительно растет, захватывая не только тело, но и сознание. И Валерия забывает все напрочь. Ей нестерпимо хочется только одного, все остальное не имеет значения. Валерия очнулась, открыла глаза и не поняла, где она находится. Слишком часто за последнее время менялись такие места. Она все же приподнялась на узкой койке, застеленной покрывалом, и покрутила головой, рассматривая комнатушку. За окном заметно стемнело, и она вздохнула, понимая, что 8 часов вечера остались в прошлом. «Я не успела, Федя, прости», и прикрыла лицо ладонями, зажмурилась в отчаянии. «Нет, Валерия, вы все-таки успели», – сказал кто-то. Она вскочила на ноги и увидела высокого мужчину с тщательно причесанными седыми волосами и чуть ли не упирающегося головой в потолок кельи. Он вошел бесшумно и в руке держал стул. Поставив его рядом с Лерой, присел и жестом предложил ей опуститься на койку. «Мы посмотрели документы, которые вы передали, и отправили их человеку, который в них очень заинтересован. Завтра утром по ним будет вынесено решение, и ваше приключение закончится. Здесь», – он мягко повел рукой, – «вы будете в безопасности, пока мы не подберем вам место для проживания. Обратно возвращаться, думаю, вам не стоит». Мужчина едва заметно улыбнулся. «А теперь, пожалуйста, опишите мне вашего Федю. У вас есть какие-нибудь данные по нему? Ну уж, больно все фантастично». Лера в который раз рассказала, что с ней произошло, рассказала про Федю, его друга Палыча, про Харитонову, бабку Семеновну и полковника Стаса, про документы, которые она видела, про стрельбу, пулю в бронежилете, Марину и сарай, составленным в нем мотороллером. «Скажите, Валерия, а этот Федя при вас звонил и называл свой личный код?» «Да, я стояла в 2 метрах от него. Еще какая-то женщина называла ему время встречи. Было тихо, и голос из динамика телефона я слышала. Не очень отчетливо, но слышала. Телефон у него был такой необычный, с толстой антенной». «Ха», – покачал головой мужчина. «А вы не помните, где он оставил этот аппарат?» «Наверное, утопил», – она отвела взгляд. «Когда меня из речки вытаскивал, я тонула. Это все Харитонова, расселась в лодке, как барыня». «Вы говорите, что следователь Харитонова осталась в подполе у некой бабки Семеновны. Что за женщина?» «Старая и ворчливая, только собака у нее хорошая». «А как с ней Федя познакомился?» «С собакой?» «С Семеновной», – уточнил мужчина, усмехнувшись. «Не знаю, они были знакомы еще до нашего прихода в ее дом». Он удовлетворенно качнул головой и поднялся, подхватывая стул. «Что ж, отдыхайте, Валерия. Думаю, завтра в полдень я еще вас навещу. Вы не против?» «Нет. А вы Федю найдете?» Мужчина задержался, открывая дверь. «Если он жив, то мы его обязательно найдем. Завтра я вам все скажу». После его ухода Лера немного успокоилась. Даже обещание найти Федю придало ей жизненных сил и энергии. Она сходила в душ, поела и села у окна, рассматривая освещенную столичную дорогу и одинокие автомобили. Утром в келью к Лере зашла женщина, изысканно одетая и умело накрашенная. Она принесла девушке новую одежду, исправилась о здоровье и задала кучу ничего не значащих вопросов. Потом принесла завтрак и фрукты. На вопрос Валерии о розысках Феди женщина смолчала, только улыбнулась. «Потерпите». Терпеть пришлось долго. Когда солнце стало спускаться за верхушки деревьев, к Валерии зашел настоятель и тот седой гигант, обещавший прийти в полдень. Присев за стол на принесенной табуретке, мужчины дружно взглянули на Леру, нахохлившуюся, как воробей после дождя. «Благодаря документам, которые вы нам доставили», – неторопливо заговорил гигант, – «Федеральная служба безопасности обезвредила крупную преступную группировку. Детали раскрывать не буду». «Они вам ни к чему, но директор ФСБ распорядился объявить вам благодарность. Вы очень смелая и отважная девушка». «Спасибо», – буркнула Валерия. «А Федя?» «Погодите», – перебил ее гигант. «Да слушайте. Пока идет следствие, решено обеспечить вам безопасность. Вы получите новую квартиру в другом городе, и у вас будет куратор, с которым вы будете все время на связи. Вам сделают новые документы и предоставят легенду». «А что с Федей?» – нетерпеливо вскрикнула Лера. «Да погодите же!» – начинал терять терпение гигант и выложил на стол несколько фотографий. «Посмотрите, вам кто-нибудь знаком?» Она схватила со стола фотографии и стала рассматривать с недовольным видом. Речь идет о Феде, а не фотки какие-то предлагают смотреть. Но на одной из фотографий Лера увидела знакомое лицо – молодой Федя стоял лицом к фотографу и обнимался с таким же молодым отцом Андреем, коротко стриженным и без бороды. Валерия слегка удивилась, не то чтобы Федя был не похож, просто взгляд у молодого парня был убийственно колючий, типа «не попадайся мне на пути». «Вот Федя», – осипшим голосом сказала Лера и подтвердила опознание решительным тычком пальца в фотографию. Гигант и настоятель переглянулись. «Вот ведь слобода, хитер!» Гигант вскочил с табурета и, усмехнувшись, подошел к окну. «И как он ловко спрятал Корнеева!» «Федор умел быть незаметным», – кивнул настоятель. «После того случая он очень разозлился. Тащил меня почти 200 километров, а ему не поверили». «Андрей», – с жесткой интонацией проговорил гигант, – «Федор сам виноват, нечего было руки распускать». «Вы о чем?» – жалобно спросила Лера. Похоже, мужчины забыли об ее присутствии. «Вы нашли Федю?» «Увы, Валерия», – отец Андрей отрицательно покрутил головой. «Следов Корнеева мы не нашли. Его нет в больницах и моргах. Мы подумали, что с вами был какой-то другой Федя, потому и спросили у вас». «А вы нашли майора Стаса? Он говорил, что видел, как милиция уносила людей под простынями». «Да всех мы нашли», – махнул рукой гигант. «И вашего Стаса, и бабку Семеновну, и следователя Харитонову. «Мы тщательно проверили ваши показания еще ночью. Слишком серьезные данные накопал Слобода. И очень серьезные показания дали вы. Та история со стрельбой в гостинице...» Он замолчал на полуслове. «Похоже, что Лера не должна была знать о том, что произошло ночью». «Федор мог выжить», – тихо сказал настоятель. «Вряд ли», – так же тихо оспорил гигант у окна. «Если бы он выжил, то мы бы его нашли. С такими ранениями он далеко не ушел бы». Он вздохнул и повернулся к Лере. «Собирайтесь. Скоро приедет ваш куратор. Ночью вас отвезут на новое место». Настоятель проводил взглядом тонированный микроавтобус с девушкой Лерой, выехавшей за ворота. «Теперь у нее будет другая жизнь». Отец Андрей подумал, что, скорее всего, этой девчонке повезло. По странному стечению обстоятельств она встретила именно Федора, человека, который не мог остаться равнодушным, хоть и напускал на себя излишнюю жесткость. Настоятель посмотрел за тем, как послушники закрыли ворота, и неторопливо отправился в причтовый дом. Он не сразу поднялся к трапезе, а присел на лавочку около входа и многозначительно задумался. Было о чем. Раздумья Андрея прервал подбежавший к нему послушник и сбивчиво поведал, что настоятеля ждет какой-то мужчина, что он еле стоит на ногах, чрезвычайно бледен и страшен. «И что ему надо?» – безучастно поинтересовался настоятель. «Он спрашивает про девушку Леру». Глава 15. Исход лета уже чувствовался по прохладе ветра. Листья на деревьях постепенно желтели, некоторые опадали, образуя около ствола разноцветную мозаику. Анна вышла на крыльцо здания управления, одернула форменную юбку и поправила прическу. Китель был маловат в груди, и Харитонова недовольно поморщилась, пристраивая свои внушительные глаза так, чтобы не особо натирала. Удовлетворенно хмыкнула, поглядев на окна своего нового кабинета, но тут же погрустнела, вспомнив. В подполе было совсем неуютно, да еще лодыжка разболелась, хоть кричи. Анна сидела в полной темноте и от страха боялась пошевелиться. Собака Астра стучала когтями по деревянному полу и иногда жалобно скулила над дверкой в подпол, еще больше ввергая Харитонову в уныние. Анне очень не хотелось расставаться с Федей, сидеть под полом, но она понимала, что с ней у Федора с Лерой почти нет шансов добраться до столицы. «Вот я корова», – тихо сказала Харитонова сама себе. Она подумала, что такой мужчина, как Федя, сумеет добраться до тех, кому нужны документы Игоря. Анна слегка позавидовала Валерии. В подпол спустилась Семеновна, взглянув на Харитонову жестко, с прищуром. Дала Анне мазь, воду, еду и туалетную утку. Понаблюдала, как следователь намажет лодыжку и перебинтует. Вздохнула тяжело. «Ты, девка, потерпи. Поешь, поспи, если сможешь. Федька мужик отчаянный, но ежели сказал что, то слово держит. Повезло малой-то. Видела я, как Федька на нее смотрит. Не бросит он ее». «А вы давно Федора знаете?» «Да немало, он жил в этом доме». Оказалось, что бабушка не местная. Семеновна вышла замуж по большой любви, будучи в зрелом возрасте. С детьми она с мужем не спешила, он был не просто, занимая приличную должность в одном из райкомов столицы и частенько пропадал на службе сутками. «Ты, Мария, погоди с беременностью», — говорил муж, — «что-то нехорошее затевается». «Саш, так не молода я уже», — горевала Семеновна. «Потерпи немного», — успокаивал супруг и исчезал на сутки. Семеновна даже подумывала, что Саша гуляет от нее с райкомовскими барышнями, но потом... Когда страна развалилась, поняла, что ошиблась. Супруг готовил переход в новую капиталистическую реальность, организовав с коллегами совместное предприятие. Для этого и пропадал днями и ночами, продумывая структуру до мелочей и налаживая связи с иностранцами. Саша был легок на подъем и неутомим в стремлении обеспечить жене достойную жизнь, но времена были не из легких. Заядлый охотник и любитель здорового образа жизни, Саша и супругу научил стрелять, да и постоять за себя. Предприятие стремительно развивалось, и тут же возникло множество людей, желающих поживиться за счет Саши. Супруг и это предусмотрел, настолько был дальновиден. Организованная им служба безопасности представляла небольшую и хорошо вооруженную армию. Правда, Сашу это не спасло. Конкуренты и завистники наняли убийцу. Служба безопасности недаром ела свой хлеб, три покушения на супруга закончились ничем, но в четвертый раз что-то недоглядели, что-то недоработали, а может быть, враги Александра и подкупили кого-то. Похоронив мужа, Семеновна с трудом воспринимала наступившую реальность. Саша как мог охранял жену от всяких бед и невзгод, а после его смерти они посыпались на Марию, как из рога изобилия. Шустрые людишки отняли у нее все, а обращения за помощью в правоохранительные органы оказались бесплодны. Видимо, правоохранителей тоже кто-то купил. Обезумев от горя и отчаяния, Семенова поклялась себе отомстить за смерть любимого мужчины и попросила бывшего начальника службы безопасности узнать, кто стоит за покушением на мужа. Тот передал ей документы по разработкам покушения и скрылся в неизвестном направлении, сказав, что у него семья и рисковать ему незачем. Семенова стала разбираться сама. Мария любила мужа всей душой, сердцем и телом. Он был первым и единственным мужчиной в ее жизни, и она без него не мыслила свое существование. Это подстегивало Семеновну к действиям, и в то же время она понимала, что надо быть осторожной и расчетливой. Александр все же сумел оставить жене небольшое наследство в виде полуразвалившегося дачного домика, на который никто не стал претендовать. В домике жил старый дед, которого когда-то выселили из столицы, отняв квартиру в центре. Такое тогда было не в диковинку. Как он нашел в столичном муравейнике Семеновну, так и осталось загадкой. Но однажды на вокзале, дремавший в зале ожидания Марии, подсел дедушка и передал ей письмо от мужа. Александр написал его после второго покушения, поскольку был крайне предусмотрительным. В письме он сообщил, что дедушке можно доверять, и он поможет Семеновне в случае, если покушение будет результативным. Письмо было написано так, что написанное могла понять только она. Дедушка оказался человеком не совсем обычным, ведь квартиру в центре столицы не выдавали кому попало, а в тайнике на даче нашлись и деньги, и оружие. Полгода ежедневных тренировок упорства Марии дали результат. Она умела пользоваться оружием и перевоплощаться. Да и дедушка помог. Он считал, что обязан Александру. По столице прокатилась незаметная обывателям волна убийств чиновников различного ранга и предпринимателей. Последним был выбившийся в авторитеты бывший сотрудник службы безопасности покойного мужа. По словам очевидца, в ресторан зашла невысокая стройная длинноволосая женщина и хладнокровно расстреляла из пистолета авторитета и его охрану. На ее беду к ресторану в это время подъехали два опера из местного УВД. Следствие было скорым, а суд закрытым. Семеновна получила 18 лет колонии. Там ей пришлось очень трудно, но сильная духом женщина сумела выжить. А после выхода из колонии забрела в деревушку, где в доме на окраине обитал Федя. «Он меня и приютил», – закончила рассказ Семеновна. Анна совсем не представляла и не понимала, как можно из мести за мужчину взять в руки оружие. И не только взять, но и хладнокровно выстрелить. И она осторожно спросила об этом. «Ты, девка, привыкла только получать», — ответила Семеновна на ее вопрос. «Научись еще и отдавать». Ночью Семеновна приподняла крышку подпола, щурясь с просонья. «Вылезай, Анна, пришли за тобой». Ее встретили люди в форме спецназа ФСБ и отвели в столицу. Там Харитонову опросили со всей тщательностью, она ничего не утаила, рассказала все об отношениях с Игорем Слободой и все, что касалось дела об его убийстве. А утром во вторник новый начальник уже показывал ее новый кабинет. И только тогда Харитонова вспомнила о Феде и Валерии. Не то чтобы ей стало стыдно, стало как-то неловко. Суета, новый кабинет, новая должность – и все это за короткий срок. Не мудрено, что Анна в этой круговерти попросту забыла о Феде и Лере. В детали расследования Харитонову, разумеется, никто не посвятил. ФСБ умело хранить не только старые, но и новые тайны. Но Анна сгорала от нетерпения узнать, что стало с сероглазым суперменом. И она решила спросить об этом свое новое начальство. «Анна Владимировна», – с улыбкой ответила начальство в полковничьих погонах, – «настоятельно рекомендую вам забыть об этой истории и сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей». За прошедшие дни Харитонова несколько переосмыслила свое существование и стала понимать, что иногда не нужно ставить себя выше той планки, которая дана ей на какой-то отрезок времени. А если захочешь прыгнуть, то необходима жесткая опора для толчка и мягкое покрытие для приземления. И Анна сосредоточилась на работе. И еще она для себя уяснила, что не стоит так сильно выпячивать свою сексуальность, особенно на службе, и к различным новым знакомствам надо подходить вдумчиво и крайне осторожно. Повторить опыт со слободой совсем не хотелось. Постепенно прошедшие события стали забываться, а природная натура Анны требовала свое. Она стала часто плакать по ночам и в ванной, обнимая себя за мягкие плечи. Тело хотело мужского внимания и ласки, но подходящего кандидата для этого не было. И Харитонова все чаще стала вспоминать Федю. Казалось бы, в нем не было чего-то такого особенного, но Анна помнила, как он нес ее на руках, и тот прощальный поцелуй, когда он уходил из подпола. Его насмешливый взгляд серых глаз, когда она разгуливала по землянке в одном белье. И ревность Валерии. На ее месте Анна тоже бы ревновала, и она решилась навестить своего осведомителя, тем более давно с ним не встречалась. «Привет, Сиплый!» Она зашла в открытую после условного сигнала дверь гаража. «И тебе не хворать, начальница!» «Слышал, на повышение пошла», — сказал старик. «Лекарства не нужно больше. Померла моя женушка 5 дней назад. Царствие ей небесное». «Соболезную», — прошептала Анна. «Дело к тебе». «Говори», — старик сверкнул белками бесцветных глаз. «Ты же в курсе, что произошло? Не расскажешь детали?» Сипло усмехнулся. «Что? ФСБ не поделилась с тобой информацией?» «Да, забыли про меня», — усмехнулась Анна. «Взяли всю шайку-лейку в один день», — восхищенно цокнул языком старик. «Говорят, правда, король сумел скрыться. А думаю, ненадолго. Разыщут его. Ежели ФСБ на хвост села, то спасения нет. А ФСБшники тут знатно лютовали. Твоего бывшего начальника так волочили в автомобиль, что тот ботинки потерял». Сипло глухо рассмеялся. «Ты мне про другое расскажи», — попросила Харитонова. «А тебе, Аннушка, зачем про другое?» — вкрадчиво спросил старик. «Ты же сама в этой переделке была». «Под конец меня уже не было». «Знаю я. Из подпола тебя вытащили, испуганную и с распухшей ногой». Харитонова только отмахнулась, отвернувшись, чтобы не видеть ухмылку Сиплова. «А девчонка-то дошла ведь», — продолжал старик. «А вот ведь и не скажешь». «Только девчонка?» — резко перебила Анна. Сиплый кивнул. «Говорят, что мужика ейного застрелили в пролеске. Уводил он охотников от девчонки-то». «Не верю, этого быть не может!» Вдруг сорвалась на крик Харитонова. Старик взглянул на нее, наклонив голову. «Янушка, за что купил, за то и продал!» Она поморщилась, с трудом сдерживая слезы. «Ладно, Сиплый, спасибо тебе!» Харитонова не вернулась в управление. Она пошла домой пешком, подставляя горящее лицо прохладному ветру. Рассказ старика надломил ее. Если смерть Игоря пусть и была пережита без особого труда, но в то, что Федю убили, как-то не верилось. Этого просто не могло быть никак. Буквально за пару дней приключения Федя доказал, что осторожен и внимателен, что любой подозрительный шорох не укроется от его взгляда. Именно это свойство делало его практически неуязвимым. Ко всему прочему, Федя умел пользоваться не только оружием, но и обладал навыками рукопашного боя. Видимо, эти его особенности просчитали и по следу Феди и Леры направили настоящих профи, а не бойцов частного охранного предприятия. Анне стало жаль Федю по-настоящему. Горький ком поднялся к горлу изнутри, и тут же глаза заволокло мокрой пеленой. Спазмы сотрясали грудь, а из глаз брызнули слезы. «Простите, вам плохо?» – поинтересовался проходящий мимо мужчина. «Да», – Харитонова попыталась улыбнуться сквозь слезы. «Это скоро пройдет». Мужчина пошел дальше, она вытерла глаза и достала телефон, чтобы заказать такси. Через 20 минут Харитонова стояла у калитки дома Семеновны и слушала, как скулит за забором Астра, узнав Анну. «Зачем пришла?» – сухо спросила старушка, не открывая калитку. «Мария Семеновна, вы что-нибудь слышали о Феде?» Старушка громко вздохнула. «А тебе зачем, Ань? Ты жива и здорова!» Ответ Семеновны Харитонову озадачил. «Я слышала, что подстрелили его», – растерялась Анна. «Может быть, не может быть, Ань!» – резко перебила Семеновна. «Забудь о Федьке!» «Это почему?» – тихо возмутилась Харитонова. «Я тебе все сказала, девка. Чай, обиду на меня не будешь держать. Уезжай!» Неожиданно пошел дождь. А ведь ничего не предвещало, небо пусть и было хмурым, но не настолько. Крупные капли забарабанили по земле, по кителю и голове Харитоновой, собираясь и стекая на плечи тонкими ручьями. Семеновна, уходя в дом, не обернулась, только коротко свистнула Астри, подзывая. Она осталась стоять под дождем, брошенная всеми, Игорем, Семеновной, Федей и даже собакой. Ей стало одиноко и обидно. Она чувствовала, что Федя жив и, может быть, сейчас смотрит на нее из-за плотной занавески на маленьком окошке, но обещание быть всегда с ней он не давал, как Валерии. «Девушка, вы зачем мокнете под дождем?» Занятая мыслями, Анна не услышала подъехавшего автомобиля. Из угловатого простецкого Рено выскочил невысокий мужчина в клетчатой рубашке и увлек Харитонову внутрь салона. Мягко так увлек, но требовательно. Потом вернулся за руль и включил печку. «Что ж вы стоите под дождем?» – недоумевал он, рассматривая Анну. «Промокли вон». Ее будто прорвало, да еще узкую намокшую юбку она не успела приподнять, и теперь мокрая материя противно прикасалась к животу, а подол давил на ноги. Харитонова уткнулась лицом в ладони и жалобно выдохнула. «Я никому не нужна». «Давайте я отвезу вас домой». Он несколько секунд слушал ее рыдание. «Меня зовут Кирилл, а вас?» «Анна». Она медленно успокаивалась и, наконец, взглянула в его сторону. «Спасибо». Кирилл был далеко не красавец и не молод. Такой обыкновенный мужчина с крупными ладонями работяги и пятном от машинного масла на подбородке. «Только на станцию заедем», – он плавно переключил скорость. «Мне дочку надо встретить». Харитоновой было все равно. Она вжалась в спинку кресла и отрешенно поглядывала в сторону сквозь намокшее стекло. Дворники равномерно сгоняли влагу, тихо поскрипывая. Кирилл остановил машину возле платформы и, прихватив из багажника сумку, побежал под зонтом к останавливающейся электричке. По дороге он немного задел какого-то прохожего. Прохожий чуть повернулся, схватившись за плечо. Мелькнула знакомая небритая физиономия. «Федя!» Вылетела из машины под дождь Харитонова, стала крутить головой, стараясь рассмотреть спешащих на электричку людей того, кого она искала, но тщетно. Электропоезд выпустил из своих внутренностей несколько пассажиров, приняв в разы больше. Коротко свистнул, будто на прощание, и укатил. Харитонова продолжала стоять, открыв рот. «Анна, вы зачем вылезли из машины?» Кирилл недоуменно накрыл ее зонтом. «Что с вами? Может, отвезти к врачу?» «Нет, не надо, мне показалось. А где дочка?» «Я только ей сумку передал с малиновым вареньем. Хорошая нынче малина уродилась. Я много наварил. Кстати, вам тоже не помешает». «Вы один живете?» «Я вдовец. Дочка с мужем в столице живут. Они на выходные к друзьям на дачу приезжали». «Выходит, вы тоже одинок», вздохнула Харитонова. «Что за жизнь такая? Я чувствую себя одиноким носком, который жалко выбросить». «А что жизнь? Она такая, какая есть», – задумчиво сказал Кирилл. «Хотя, наверное, вы правы, теперешний мир похож на фабрику одиноких носков». «И что теперь делать?» – он мягко улыбнулся. «А ничего. Знаете, мне неудобно, но я расскажу. У меня в доме специальная корзинка для ношенных носков. Когда прихожу домой, то снимаю и бросаю в корзину, чтобы потом постирать». Так после стирки я уже не могу понять, какие из них являются парой. А после сушки сижу и подбираю. На которых рисунок более-менее подходит, а на которых резинка одинаково растянута. И по центру тоже. Так и подбираю пары». «Забавно». Анна тоже улыбнулась. «Да, носки ведь такие. Извините, но с дырками выбрасываю. А ведь один из пар остается. Вот ему и выпадает участь ждать подходящей пары из последующей стирки». «А ведь бывает, что и нет такой пары». «Бывает. Вот он и висит на сушке, ожидая». Харитонова качнула головой, посмотрев на свой мокрый и помятый мундир. «Чтобы найти пару, надо попасть в стирку». «Вы правы», – кивнул Кирилл. «Стирка не только очищает, но и выявляет дыры. Иногда за грязью их не видно». Глава 16. Городок был небольшой, уютный, с живописными видами на широкое озеро. На берегах водоема разбили зону отдыха, где прогуливались семьями жители. Благоустроенный пляж сверкал чистотой и ухоженностью. Новая квартира Валерии понравилась. Она была чуть меньше прежней, зато вид из окон просто очаровал. Девушка не торопилась. Обставила квартирку, немного обжилась и устроилась на службу в местный отдел социальной защиты. Вернее, попросила туда ее устроить своего куратора из ФСБ. Она решила, что, помогая старикам и инвалидам, сможет быстрее забыть прошедшие события и как-то смириться с тем, что Феди больше нет. Сколько уйдет на это времени, Лера не представляла. По вечерам она долго стояла у окна и смотрела на озеро. В этот момент Валерия ни о чем не думала, просто стояла и просто смотрела. Она раньше не понимала, как можно так долго думать о мужчине, как вообще можно о нем думать, а еще так переживать, что его нет рядом. Она понимала, что его больше не будет, что Федя никогда не назовет ее барышней и моей девочкой, что никогда не притронется к ней, а ведь этого ей очень хотелось до скрежета на зубах. Иногда, вцепившись в подоконник, Валерия стискивала челюсти и кусала губы от непонятного чувства, разливавшегося в ее душе. Это противоречие неуемного желания и осознание того, что это желание не осуществится, выворачивало наизнанку. Бабушка Маня, сухонькая маленькая старушка, потерявшая ногу и своих родственников в автомобильной аварии, стала замечать ее настроение, хотя Лера старалась не подавать виду. «Что-то ты, девонька, в последнее время расстроена часто». Валерия, выкладывая на стол продукты, для нее только отмахивалась. «Чай плох тебе, Валерушка». Баба Маня бойко подскакивала на костылях и заглядывала в лицо. «Давай пропустим по стопочке перед пельмешками». Лера сдалась, выпила и разревелась. «У-у-у», протянула баба Маня. «Неужто мужчина, какой твоим сердцем так овладел?» «Не только сердцем, баб Мань», сквозь слезы пробормотала девушка. «Я бы ему вся без остатка отдалась». «Ну а по что тянешь?» «Так нет его». «Бросил, ирод!» Старушка возмущенно наполнила рюмашки для второго захода. «Нет», — Лера вытерла слезы, — «не бросил». «Тогда я ничего не понимаю», — бабушка ловко опрокинула содержимое рюмашки в рот. «Ежели мужчина дельный, то не переживай. А ежели еще и любит тебя, то вернется. Красивый хоть, али как обезьяна?» Лера улыбнулась. «У него красота внутри, бабушка. Он такой светлый и нежный, хотя поначалу был иронично груб». «Не понимаю я твоих слов, девонька. Он любит тебя, аль нет? Ежели любит, то возвернется. А ты не мучь себя. Время оно все излечит. Ты вон на что. У меня машинка стиральная, что это не крутит. Ты бы мастера мне привела. Я в этих ваших интернетах ничего не соображаю. А газет сейчас и не печатают». «Я поищу, бабушка, обещаю». Работа Леру отвлекла от грусти и одиночества. Даже в выходные дни девушка навещала своих подопечных, чтобы по вечерам не стоять у окна и не смотреть на озеро. Старики были рады. Они поили девушку чаем, угощали сладостями и болтали о всякой всячине. Как-то Лера допоздна задержалась у бабы Мани и возвращалась домой затемно. Старушка предложила вызвать такси, но девушка решила пройтись пешком. Вечер выдался на удивление теплый и приветливый. Дорога к дому Леры шла через пляж на озере. Так было короче, да и не хотелось брести по людным улицам. Молодежь собиралась на площадях, и городок зачастую по ночам оживал. Прохладный сухой песок пляжа приятно щекотал ступни. Лера сняла туфли и шагала босиком неторопливо, поглядывая на спокойную гладь озера. Перебравшись в этот городок, Лера поменяла не только свой уклад в жизни, но и манеру одеваться. Если раньше она могла выйти на улицу в джинсах, футболке и кроссовках, то теперь ходила только в платьях, позволяя иногда классические брюки и приталенный пиджак. Цвет одежды не был ярким и привлекающим внимание, а глубоких пастельных тонов. Она научилась красить губы и ресницы, сделала прическу, стала использовать крема для тела. Лера делала это, не задумываясь, считая, что так ей нужно. Она желала быть ухоженной и красивой, иногда ловя себя на мысли, что Федя может смотреть на нее оттуда. И ей хотелось ему нравиться. Горький ком подкатил к горлу и встал. Лера закашлялась, торопясь выплюнуть горечь. «Федя», – зашептала она в пустоту, – «прошу тебя, вернись, если бы ты знал, как мне без тебя тяжко». Легкий ветерок тронул полуплатье, прохладой прошелся по оголенным ногам. «Я думала, что сумею забыть тебя, но у меня не получается». Пропел стаккато спрятавшийся сверчок, и в ответ коротко чирикнула невидимая птаха. «Пожалуйста, прошу тебя, вернись!» Слезы навернулись в глазах, и Лера шагала, ничего не видя вокруг. «Иначе во мне все разорвется!» Под ногу попала то ли кочка, то ли палка, и она, запутавшись со стоном, упала. Песок уколол щеку, а туфли вылетели из распростертых рук. «Девушка, что случилось? Вам плохо?» Послышалось несколько мужских голосов. Потом торопливый шорох шагов по песку. Лера почувствовала себя неловко. Невзирая на грустные мысли, она понимала, что платье при падении слегка задралось, и спешащие на помощь люди могут застать ее в довольно неприглядном виде. Лера поспешно села на песке и одернула платье. Трое молодых мужчин, подбежавших к ней, смотрели жалостливо, восторженно и чуть иронично. Они явно увидели то, за что Лера так опасалась. Один из них подобрал туфли и присел рядом, разглядел на ее лице влажные пятна от слез с прилипшим на них песком. «Вас кто-то обидел?» – спросил участливо и тихо. Остальные двое топтались рядом, не зная, что дальше делать. «Я споткнулась», – Лера размазала песок по щеке, настороженно рассматривая мужчин. «Не бойтесь, мы не обижаем споткнувшихся прекрасных девушек», – улыбнулся тот, кто присел рядом с ней. Лера не чувствовала от мужчин угрозы. Она видела, что они действительно хотят ей помочь. «Позвольте, мы вас проводим». И он протянул ей ладонь. «Меня зовут Иван, а это мои друзья Сергей и Виктор». Лера поднялась, опершись о сильную руку Ивана. «Спасибо вам, но я дойду, мне надо побыть одной». Мужчины расступились, и Иван отдал ей туфли. Лера зашагала дальше, на ходу отряхивая платье от песка. У кромки пляжа обернулась и увидела, что они все-таки пошли за ней, выдерживая приличное расстояние. Горько усмехнулась. Федя поступил так же, когда с ней познакомился. Утром, выходя из подъезда, Валерия встретила Ивана, стоящего с букетом сиреневых цветов. «Простите», – смутился он, – «я даже не узнал, как вас зовут. Это вам». И он с легкой улыбкой протянул букет. «Благодарю», – она приняла подарок. «Меня зовут Валерия». «Ух ты!» – не сдержался он. «Какое интересное имя!» «А... простите, Иван, но я спешу на работу. Еще раз спасибо за цветы». Куратор не раз инструктировал Леру по поводу общения с незнакомыми людьми и советовал ей очень внимательно и осторожно заводить знакомства вне службы. И по каждому такому случаю немедленно звонить ему, особенно если такие знакомства случайны. Лере показалось, что Иван очень расстроился. Искренне. Наверное, он рассчитывал на более благосклонную беседу, обмен номерами телефонов и прочее. Но Лера только попыталась улыбнуться в знак благодарности. Получилось плохо и криво, но так уж получилось. Отойдя от дома, она позвонила куратору и рассказала о встрече с мужчинами вечером на пляже. «Я все узнаю», – ответил куратор. «Лера, будьте осторожны». Она не собиралась действовать по-другому. Время, проведенное с Федей, и недавние события дали ей некоторый опыт. Но Иван и не скрывал намерений. Вечером стоял у здания соцзащиты с букетом роз. «И кого же это встречает тот молодой человек?» – поинтересовалась начальница, разглядев воздыхателя из окна кабинета. Валерия недоуменно пожала плечами и вышла из здания через пожарный выход. Потом прошла в парк, разбитый неподалеку, и села на лавочку наблюдать. Иван горцевал чуть в стороне от парадного входа в здание соцзащиты и нервно поправлял цветы в букете. На вид ему было лет 25. Аккуратная стрижка, добротная одежда, довольно привлекательное лицо и по-мальчишески худощавая фигура. Тренькнул телефон Леры вызовом куратора. Иван Двинский, сын заместителя мэра города по вопросам ЖКХ. Закончил Академию коммунального хозяйства в столице. Кстати, бюджетное отделение. Приехал обратно помогать отцу. Ничего такого особенного сказать о нем не могу. Так что, Лера, думайте сами, но...» «Я поняла», – перебила она куратора. «Мне стоит собирать вещи?» «Пока я не вижу необходимости в перемене места», – секунду подумав, ответил куратор. Валерия убрала телефон в сумку и осторожно подошла к Ивану сзади. Молодой человек проявлял беспокойство, разглядывая выходящих из здания девушек. «Вы следите за мной? Зачем?» – тихо спросила Лера. Мужчина вздрогнул и чуть не обронил букет. Медленно повернулся к ней. «Валерия», – выдохнул он, удивленно тараща глаза, испуганно улыбаясь. «Я, простите, хотел увидеть вас и проводить домой, если можно». «Можно», – сказала Лера. Она не знала, как вести себя в подобной ситуации. С Федей все было легко, а с Иваном необычно трудно, но Ивана было жаль. Человек пришел с букетом роз, наверное, хотел сделать ей приятное, не посылать же его. Валерия не спеша пошла к дому, продолжавшая удивляться, Иван догнал ее через пару секунд, и какое-то время они шли рядом молча. Наконец он не выдержал. «Валерия, вы любите кофе и пирожные?» «Я бы съел что-нибудь существенней». Иван даже подпрыгнул. «Так нет проблем. Тут в паре кварталов у моего друга Сергея кафе. Разрешите, я вас угощу». Она остановилась, подумала и, кивнув, согласилась. «Дома надо было что-то готовить, а тут...» Иван просиял. Он так и забыл преподнести Лере цветы, бережно перекладывая букет из руки в руку. Потом начал рассказывать, какой его друг Сергей превосходный повар и как он умеет вкусно готовить. «Иван, вы так и рассказываете о своем друге, будто хотите меня с ним сосватать». «Валерия, я просто растерялся». Признание молодого мужчины ее развеселило. «Иван, вы уже учились в столице, неужели вы терялись перед девушками?» Лера сама удивлялась своей прямоте и уверенности, будто та девчонка из детдома осталась где-то далеко там, рядом с Федей. Иван слегка оторопел. «Я вернулся домой только вчера. Как вы узнали, что я учился в столице?» «Будем считать, что я угадала», – отмахнулась Лера, прикусив губу. «Не стоило так выпячивать свою осведомленность». Кафе под романтическим названием «Ландыш» было небольшим и очень уютным. Сергей, друг Ивана, колдовал за небольшой стойкой над напитками и принимал заказы. Две милые девчушки-официантки бегали по заполненному залу, разнося угощения по столикам. «Здесь практически все знают друг друга», – объяснил Иван. «Городок маленький, но молодежь редко отсюда уезжает. Я вот вас не помню». «Я недавно сюда переехала», – сказала Лера, читая меню. Иван к ее удовольствию не стал задавать вопросы, а позвал друга из-за стойки. «Вань, это та очаровательная незнакомка, что оступилась вчера на пляже». «Серег, эту очаровательную девушку зовут Валерия». «Очень рад, Валерия, видеть вас у себя в кафе», – галантно склонился хозяин заведения. «Уберите эту бумажку, я вас угощу блюдом, которого нет в меню. Естественно, за счет заведения. На десерт мороженое или кофе с пирожным». «Я подумаю», – ответила Лера неопределенностью. Ей не нравилась торопливость Сергея, она привыкла решать сама для себя, хотя действия хозяина можно было объяснить некоторой нервозностью, и букет в руках Ивана не выглядел нелепо, правда, одна из девушек-официанток догадалась принести вазу с водой. Лера оглядела зал. Несмотря на уют, сейчас ей стало скучно. Она уже пожалела, что согласилась прийти сюда, поддавшись на нежелание готовить себе ужин. В своей квартире ей было привычнее, да, она и не знала, о чем говорить с Иваном. А тот молчал и заметно волновался. «Простите, Иван», – она поднялась, прихватив сумочку. «Я, пожалуй, пойду». Он поначалу ничего не понял, оторопело глядя, как она уходит, но потом вскочил и кинулся за ней. «Валерия, погодите, объясните, что я делаю не так?» Она остановилась у выхода, вздохнула и обернулась. Взглянула на его обеспокоенное и недоуменное лицо. От этого взгляда Иван даже попятился. «Простите, дело не в вас. Не знаю». Тут дверь открылась, и в кафе зашел Виктор, последний из троицы друзей, встретившихся Лере на пляже. «Привет, Вань!» – улыбнулся он и встретился взглядом с Лерой. Улыбка медленно сползла с его губ. Широкоплечий, поджарый Виктор отличался от своих друзей заметной мужественностью, хотя и явно не был старше. Глядя в его темные глаза, Лера даже подумала, что он чем-то схож с Федей. Едва заметно, но схож. «Разрешите, я выйду», – попросила его Лера. Виктор придержал дверь, девушка вышла на улицу. Иван было ринулся за ней, но друг преградил ему дорогу. «Стой, Ваня», – тихо проговорил Виктор, глядя вслед Валерии. «Оставь ее. Эта девушка не для тебя». «Это почему?» – Виктор усмехнулся. «Как думаешь, сколько ей лет?» «Лет 26, как и мне», – Виктор цокнул языком. «Нет, Вань, она моложе, но дело не в этом. Посмотри на девчонок, что сидят в кафе. Им столько же». Иван покрутил головой, рассматривая посетительниц. «Не знаю», – неуверенно сказал он. «У Валерии что-то... Она будто гораздо взрослее». «Вот», – подтвердил Виктор. «В ней то, чего нет у других. Она словно царица. Знаешь, ее явно научили». «Чему?» – не понял друга Иван. «Любить научили по-настоящему, а ведь это совсем молодая девчонка, прошедшая через что-то, чего нам не понять. И это что-то не сломило ее, а наоборот дало уверенность в себе и своих чувствах». «Ты такую ерунду говоришь, Вить», – сморщился Иван. «Это не ерунда, Ванька. Помнишь, она попросила нас оставить ее в одиночестве? Темнота, три мужика рядом, слезы на глазах. Помнишь ее рефлекторное движение поправить платье после падения?» «О да», – выпучил глаза Иван, – «такие ножки грех закрывать». «Да и слюни-то подбери», – насмешливо осадил друга Виктор. «Не для тебя эти ножки». Он задумчиво взглянул на стройную Леру, уверенно шагавшую от кафе, на гордо поднятую голову и отрастающие волнистые кудри, на прямую спину и вздрагивающие от шагов выпуклости под тонкой тканью облегающей юбки. «Девочка знает, что любит, и знает, что любима». Лера устало поднялась к себе на этаж, долго возилась с сумкой, разыскивая в ней ключи и укоряя себя, что сразу не отклонила предложение Ивана и поддалась на уговоры. Нет у нее ничего общего с этим мужчиной, от слова совсем. Она говорила с ним, смотрела на него, но видела только пустоту и говорила с пустотой. Почему? Да, она не чувствовала его, в отличие от Феди, который на каком-то непонятном метафизическом уровне буквально пронзил ее сознание и тело, сродни плюсу и минусу в электричестве. Иван же будто обладал тем же разрядом, отталкивающим, как ни крути, эти полюса. Валерия, наконец, открыла дверь и зашла в прихожую, скинула туфли, все еще поглощенные раздумьями о встрече в кафе. И вдруг... С кухни донесся запах жареного мяса с картошкой и странные звуки. Лера осторожно, чтобы не звякнуть чем-нибудь, поставила сумочку на тумбу и торопливо стала искать что-нибудь увесистое. Кроме деревянных плечиков ничего на глаза не попалось. Девушка, вооружившись, тихо прошла по коридору и заглянула на свою кухню. Первое, что она увидела, была вазочка с овощным салатом, стоящая на кухонном столе, и две тарелки с вилками. Лера, затаив дыхание, сделала короткий шаг вперед. В ее любимом кухонном фартуке у плиты спиной к Лере стоял мужчина, деловито помешивая на сковороде стряпню. Его затылок закрывали чуть длинные волосы с проседью, падающие на угловатые широченные плечи. Пальцы, сжимающие деревянные плечики, разжались, вешалка с легким стуком упала. Он порывисто обернулся, улыбнулся насмешливо серыми глазами. «Федя!» – беззвучно выдохнула Лера. Перед глазами поплыли красные и оранжевые огоньки. Мебель закрутилась, растворяясь в мутной пелене, и дышать стало невозможно. Лера не чувствовала ноги, руки и тело, все казалось невесомым, и она поплыла в этой пелене, запрокидывая голову назад. «Девочка моя!» – испуганно шептал знакомый до боли голос. «Что ж ты так?» Она доплыла до чего-то мягкого, что уперлось ей в спину, потом по ее животу, груди и шее пробежало прохладно-приятное покалывание. Тело стало наливаться силой, а пелена спадала. Встревоженный Федя гладил ее бережно и нежно. Его губы нервно подрагивали, а его взгляд бегал по ее телу, не зная, на чем остановиться. Пелена с глаз Леры ушла вместе со слезами, и она хрипло вдохнула раскрытым ртом. Потом с неизвестно откуда взявшейся силой обняла Федю и прижала к себе. Она бы в этом порыве и ногами бы его обвела, но мешала узкая юбка. Забыв про нее, Лера разрыдалась в Федино плечо, нервно, сильно вздрагивая при вдохе. А Федя гладил ее. Теплые ладони мягко скользили по бедрам и спине, успокаивая, возвращая к жизни. «Федя, Федечка!» – приговаривала Валерия сквозь рыдания, боясь его отпустить, боясь потерять. Он не торопил, подождал, пока она немного успокоится, а потом мягко освободился из ее объятий. Вытер слезы, бережно проведя пальцами по ее щекам, наклонился и прикоснулся теплыми губами к припухшему и соленому от слез приоткрытому рту Леры. Валерия забыла обо всем. Она жаждала этого столько времени, что окружающее перестало для нее существовать. Она совсем не соображала, что делает. Было только ее изнывающее от страсти тело и этот мужчина, который эту страсть должен был унять. И именно этот мужчина, никто другой. И Валерия с тихим стоном погрузилась в свое желание. Она ничего не боялась. Его ласки были такими, что Леру пугало только одно, что это когда-то закончится. «Лерка, ты знаешь, я тот должен завтра утром уехать». «Что?» – крик Валерии нарушил ночную тишину. Даже сверчки за окном смолкли, будто испугались, и теперь изумленно таращились на окна ее квартиры, прикрыв лапами рты. «Ты, барышня, не ори так. Ты можешь меня дослушать?» «Не называй меня барышня, а то я тебя укушу». «Ты дослушай сначала, а потом можешь кусать». «Ладно, говори быстро». Сверчки облегченно вздохнули и выдали короткое стаккато. Снова замолчали. «Ну, короля удачно изловили. Не буду грузить тебя подробностями, но теперь ты в безопасности. Правда...» «Что правда?» «Ты должна выйти за меня замуж и сменить фамилию. Кстати, а какая у тебя фамилия?» протянула Лера, закидывая ногу на живот Феди и прижимаясь грудью, но вдруг ногу резко убрала. «Кстати, а куда это ты утром собрался?» «Меня, Лерка, восстановили на службе инструктором, но это даже хорошо. Что-то я устал за последние годы от беготни. Девчонок всяких спасать». Он поцеловал ее мягкие губы, и она легонько провела пальцем по свежей повязке на Федином плече. Немного погрустнела. «Федь, дай мне слово, что ты никогда меня не оставишь». Сверчки за окном радостно загомонили, перебивая друг друга. «Я всегда буду с тобой». «Девочка моя».